Спасибо. Так, начинаем с работы. Итак, смотрите. Ощущение божественного появляется тогда, когда мы теряем человеческое. Чем масштабнее человеческое, тем болезненнее его потеря, и тем больше в этот момент мы можем ощутить божественное. Если все человеческие ценности сводятся к понятию жизни и ее продолжения, первородный грех Адама и Евы – секс, жизнь, дети, продолжение жизни, то тогда мы выходим на что? На то, что главная ценность – это то, что называется человеческой любовью. Какие составляющие человеческой любви? Это есть продолжение жизни, жизнь и ее продолжение. То есть человеческая любовь обращена к высшим чувствам, к жизни и к будущему. Так вот, значит, самая большая боль, которую мы можем получить, и самое большое очищение, которое мы можем получить, может прийти через того человека, кого мы любим, и через кого мы видим продолжение нашей жизни. Поэтому даже если человек скажет себе, я прощаю там, того женщину там, или женщину-мужчину, которая меня оскорбила и так далее, это еще не означает, что это можно реально пройти, выдержать и очистить себя. К этому вопросу можно возвращаться много раз, но очищение происходит только тогда, когда в момент боли мы идем к Богу и отключаемся от всего. Если момент обиды от любимого человека, мы перестаем о нем думать и думаем о Боге, в этот момент у нас есть шанс пройти это очищение. И самое большое очищение идет именно через самые такие тонкие нюансы. Так вот, сейчас проходим всю жизнь, вспоминаем все моменты, когда нас могли обижать любимые люди. Проходим это, стараясь удержать божественный момент краха человеческого. Проходим эту ситуацию несколько раз. А потом как бы поднимаемся над землей, в космос, на орбиту, и вот оттуда сверху опять смотрим эту ситуацию и опять проходим ее несколько раз. Начинаем. Хорошо, идем дальше. Вот смотрите, в Библии переходим к, опять же, к конкретным ситуациям. Один из первых тестов, который определяет уровень возможностей человека, приведен в Библии, когда Бог советует одному из полководцев из 3000 отобрать 300 человек. Помните, да? Их нужно провести 2 дня по пустыне, а потом смотреть, как они пьют воду. Тот, кто спешит, кидается, жадно пьет, этот не боец. А тот, кто спокойно, не торопясь, подходит, этот сильный воин. Как вы считаете? И так и оказалось. Почему те, кто спокойно, не торопясь, подходит, почему они сильнее? Если человек спешит, значит, у него зависимость от желаний, зависимость от тела, значит, дух слабый, а побеждает воин, в первую очередь, духом. Идем дальше. Значит, получается, если мы можем сдержать первый порыв, будь то еда, будь то секс, будь то любое дело, значит, та энергия, которая у нас выделяется, идет в первую очередь не на тело, потому что первый порыв идет от тела, а на душу. Значит, какой вывод закономерный? Нужно сдерживать первое желание. Идем дальше. Я на одной из лекций приводил такой факт. Джордж Буш ел бублики, упал, ударился виском, потерял сознание. Помните, заметка проскакивала. Что, какие выводы можно сделать из этого факта? Вот я сделал следующее. У него включилась программа самоуничтожения. Эта программа самоуничтожения активизировалась, когда он ел. И из-за этого была такая проблема. Значит, вероятно, в ближайшее время его ожидают какие-то проблемы и серьезные неудачи. Он был автором вторжения в Ирак. Оно, так сказать, блестяще прошло, а потом началось то, что мы сейчас видим. Сейчас начинается там гражданская война. И падает в этом плане и престиж Америки, и финансовые колоссальные затраты начинаются. Начинается второй Вьетнам. Значит, его состояние, сколько там, полгода или год назад, напрямую связано с тем, что сейчас происходит в Ираке, и с тем, что, вероятно, вряд ли он станет президентом на второй срок. Из-за этого пошло уныние, программа самоуничтожения. То есть мы приходим опять к чему? К тому, что наше подсознание реагирует на события будущего заранее. Но еще один момент. Какой вывод можно из этого сделать? Я потом проверял. Перед едой у нас открывается подсознание. Значит, все, что мы делаем перед едой, наши мысли, наше состояние уходит в подсознание. Значит, если мы едим в спешке, или с плохими мыслями, или о ком-то плохо говорим перед едой, можем заработать себе не только язву, но и развалить себе судьбу и здоровье вообще. Какой вывод можно сделать из этих двух фактов? Первое. Перед едой идет вспышка энергии. И от того, куда мы ее направим, зависит наше состояние. Если мы быстро и жадно начинаем есть, вся энергия идет в тело. Духовная структура обесточивается, а именно душа дает здоровье телу, значит, у нас будут проблемы. Мы будем не только слабые духом, но и слабые здоровьем. Вот тогда я понял, почему люди молятся перед едой. Когда мы молимся перед едой, то главный пакет энергии идет к Богу. Дальше. Когда мы едим, мы не должны испытывать отрицательных эмоций. Тогда я понял, почему в ресторанах музыка, красивый интерьер, и все, создано так, чтобы человек получал максимум положительных эмоций. Течет вода – это отстранение. Горит огонь, сейчас во всех ресторанах свечки, это тоже как бы унижение, отстранение от жизни. То есть все направлено на то, чтобы человек сконцентрировался на высших положительных эмоциях. Тогда еда лечит, а не разрушает. Значит, всего-навсего обыкновенный совет. До еды помолиться или перед едой, когда выделяется максимальное количество энергии. Кроме молитвы, значит, можно что делать? Можно делать обыкновенную аутогенную тренировку. То есть я прощаю всех, я принимаю все, как дано Всевышним. У меня внутренняя любовь ко всем. То есть своими словами можно настраивать себя на высший, так сказать, создавать высший положительный настрой. То есть я люблю Творца во всем. Я прощаю всех. Любые боли и неприятности я принимаю как данное свыше с любовью. И такой настрой при открытом подсознании может дать очень эффективные последствия. Вот психологи, я этот факт пару раз упоминал, проводили эксперимент. Ребенок видит страшную игрушку и плачет. Когда ребенок ест, издали показывают игрушку. Он не плачет, потому что ему приятно. Потом эту игрушку подвигают ближе, ближе, ближе. В конечном счете ребенок спокойно ест и на эту игрушку не обращает внимания. Значит, то, что происходит во время еды, мы принимаем подсознание. Все, что мы принимаем подсознание, мы принимаем потом. Вот все, что часто с нами происходит, мы начинаем любить. Закон рекламы на этом основан. К чему мы привыкаем, мы начинаем это любить. Почему? Потому что если мы что-то рядом с нами часто повторяется, и мы это не любим, это огромный стресс и проблема по здоровью. Значит, человек включается в обратную сторону. Я должен любить то, что со мной постоянно происходит. Значит, что получается? Перед едой и во время еды открывается подсознание. И все, что мы в этот момент чувствуем, уйдет в наше подсознание и будет нас формировать. Значит, во время еды читать газеты, смотреть телевизор, там какие-то эмоции – это проблемы. Во время еды нужно создать себе положительный настрой. В первую очередь, божественный. Во время еды или перед едой можно вспомнить те моменты, которые мы не могли принять, и просто пройти и сказать, я их принимаю. И это может быть весьма и весьма эффективным. Дальше. Когда еще открывается подсознание? Во сне. Все, что с нами происходит во сне, поскольку сознание закрыто, мы принимаем. Поэтому, если человек посреди ночи проснулся, полдреме молится, это эффективнее. Вот почему, так сказать, все техники обучающие нужно во сне прослушивать. Воздействие идет очень сильное, но любое обучение под гипнозом или во сне – это прямое вторжение подсознания, и это весьма и весьма опасно и может давать последствия. Один раз только промелькнула заметка по поводу Болгарии, но после этого Кашпировского затормозили. Проводились эксперименты в Болгарии по обучению под гипнозом. Учили очень быстро все, но через 5-7 лет начала слабеть память. Очень сильно слабеть. То есть сознание стало разрушаться. Влезать в подсознание оказалось весьма опасно. Почему йоги спят на гвоздях? Мы все время смеялись над этим. Оказывается, если человек во сне принимает все, то когда он лежит на жестком, неприятном, он должен принять, что такое жесткость, неприятность для тела. Это унижение желаний, жизни, судьбы. Он спит, он это принимает. Значит, всего-навсего, проночевав на жестком основании каком-то, неудобном и жестком, если мы настроены благодушно, мы все равно это примем, но если мы настроены благодушно, еще лучше это будет. Значит, это уже лечение, причем лечение достаточно эффективное. Лучше любого лекарства. Почему? Потому что оно масштабно дает отрыв от человеческого счастья. То есть, проанализировав просто, мы что делаем? Мы дыхание, мы дышим, едим, продолжаем рот, мы думаем. Если мы правильно эти функции делаем, то мы здоровы. Так вот, правильное поведение перед едой, во время еды – это здоровье. Чем комфортнее наше кровать, чем мягче наша подушка, тем больше мы концентрируемся на благополучной судьбе, на жизни, на комфорте. Значит, если мы детей кладем в мягкие перины, мы им разваливаем здоровье и судьбу. От одного мы приходим к другому. Значит, всего-навсего, так сказать, валик вместо, так сказать, пуховой подушки или достаточно, так сказать, небольшая жесткая подушка, и это ежедневное лекарство. Дальше. Я описывал, сказать, когда я смотрел на приеме супругов, сексуальная страсть, порыв, они, сказать, начали заниматься сексом, не раздеваясь. А потом началась молочница у женщины, которая никак не могла пройти. И когда я смотрел деформации поля, я понял, в чем дело. Секс – это также огромная вспышка энергии. И если человек жадно насыщается, то тогда еда обеспечивает лично его, а секс – это обеспечение потомков. Поэтому масштаб энергии гораздо больше. Значит, тот, кто спешит и торопится во время секса, он сводит концентрацию, вся огромная энергетика концентрируется на желаниях, на жизни. Это будущий импотент, это будущие болезни мочеполовой системы, это бесплодие, это больные дети, которых ограбили, отняли у них тонкую энергию и так далее, и так далее. В чем причина любовных треугольников? В неправильном отношении к элементарным жизненным функциям. Почему? Муж и жена живут, дети, они так сказать, занимаются сексом в попыхах, без прелюдии. А любовник-любовница, нужно ухаживать, нужно дарить цветы, нужно общаться. Что получается в этот момент? В этот момент как раз вот первая мощная эмоция идет на красоту, на любовь, на добродушие, на демонстрацию своего добродушия. И эти ухаживания, они развивают человека. У супругов как бы эти ухаживания не нужны, уже, так сказать, женились. И начинается быстро, в попыхах, без всякой красоты. И что получается? И получается, что супруги прелюбодействуют друг с другом. Потому что они ту энергию огромную, которая выделяется перед сексом, посылают не на свои божественные, не на свои высшие структуры, а чисто на физические и телесные. Значит, что получается? Это вот я вчера рассказывал про женщину, которая говорит, вот ему нужен только секс. Я говорю, здесь подчиняться не стоит, потому что вы будете убивать любовь в душе. Знаете, какая реакция была? Первая фраза. Так у меня полгода мужика не было, так как же... Как же мне его-то прогонять? Я говорю, уступать в этом нежелательно. Все поняла, завтра же я его посылаю. Я говорю, и посылать не надо, его надо воспитать. Нужно ему сказать, дорогой, сначала цветы, мороженое, ресторан, танцы, а потом все остальное. И вот когда вы будете этот момент потихонечку отодвигать, вот тогда... У вас будет не только красота в отношениях, но и здоровье, и нормальные просто отношения друг с другом. Потому что отношения между людьми – это постоянный обмен энергией. Если энергии нет, отношения развалятся. Откуда берется энергия? Вот она оттуда и берется. Если... Почему раньше девочек учили в строгости, девочка не должна была кидаться на шею. И тогда мужчина, юноша, мальчик, чтобы просто общаться, сказать, чтобы добиться ее, он должен выделять было огромное количество энергии, внимания, заботы, тепла. И его энергетическая составляющая, установка энергетическая, работала не на тело, а на высшей энергии. Что сейчас происходит? Сейчас дети, сказать, дети фактически в 12-13 лет начинают заниматься сексом. Ухаживание, стихи, сказать, общение, которое является прелюдией, все это становится ненужным. И начинается вырождение. Мне рассказывали, что в Америке, там 8 лет назад был разговор, когда женщина отдала детей в подростковый лагерь, пришла туда через 2 недели, и говорит, как вам здесь живется? Они смотрят на нее, у них слезы из глаз текут и говорят, все хорошо, все прекрасно. Она ничего не поняла. Приехала через несколько дней, они чуть ли не рыдают и говорят, мамочка, все очень хорошо. Тогда она все поняла, она хотела забрать, ей не позволили. И она с полицией пришла туда, и, сказать, с трудом детей оттуда вытащила. После этого они ей рассказали. Они говорят, там с 10-12 лет все занимаются сексом поголовно в этом лагере. Нам сказали, если вы скажете, что вам плохо, и попросите вас забрать, мы вас вообще убьем, изнасилуем и так далее. Это нормально для американского лагеря детского. Нормально для школы, которая сеткой покрыты окна, а потом еще решеткой. Это нормальное явление. О чем это говорит? О катастрофе. У ребенка вся энергетика должна уходить в высшие моменты. А если у детей американских такая агрессивность, что, так сказать, в школе проверяют там, на ношение оружия, окна все зарешечены, и в лагерях такой вообще Содом, то это говорит о том, что энергетика этого ребенка идет куда? Только на тело, на потребности тела. Значит, душа обесточивается. Душу можно обесточивать долго, у нее огромный потенциал. Но когда она обесточится, вот тогда начнутся проблемы долгие, мучительные, и очень тяжело, так сказать, их будет изменить. Значит, что получается? Всего-навсего сдержать первый порыв, первый порыв энергии превратить в духовное высшее чувство, это и есть тоже здоровье. Вот человек хочет пить, вот он берет воду. И вот как вы будете пить, так и, так сказать, можете смотреть, какое будет ваше здоровье. Первый порыв сдерживаете, сделали глоток маленький, отставили, значит, вы в норме. То есть любой первый порыв, даже в туалет хочется, вот просто по-малому решили пойти в туалет, если вы этот момент сдерживаете, то это тоже определенный момент преодоления себя. Есть специальные техники, которые улучшают весьма, так сказать, состояние мочеполовой системы через как раз сдерживание порывов. В Израиле недавно врач один, сейчас, так сказать, весь мир болеет болезнью забываю. Ну, в общем, хроническая усталость. Синдром хронической усталости. Израильский врач открыл, что через секс можно его лечить. Каким образом? Семяизвержение допустимо после 5-8 оргазмов. То есть весь смысл заключается в том, чтобы чисто физиологический акт удержать, а энергетическую составляющую выпустить вперед. Значит, что получается? Когда мы, вот я в лекции в Москве приводил пример, когда человек берет маленькую гирьку и начинает много делать упражнений, у него накачивается, становится красивая рельефная мышца, но она пустая, она совершенно слабая. Почему? Потому что работы максимум, а энергии минимум. А человек должен идти в обратном направлении. Он должен отдавать энергии максимум, а работы минимум. Если взять человека как животное, то как раз отличие человека от животного в том, что он, производя какую-то работу, выделяет гораздо больше энергии, нервной, духовной, чувственной и так далее. Значит, чем выше наш энергетический уровень, и чем меньше мы при этом проводим работы, тем в конечном счете мы развиваемся. Поэтому те, кто занимался упражнениями, скажем так, есть упражнения статические, я писал в книгах, когда человек просто пытается там вот бочку поднять, работы никакой, а энергетика выделяется. Через год там мальчик 12-летний бочку поднял. Так вот, когда мы отдаем энергию, а результат не получаем сразу, вот тогда идет наше развитие. Значит, тот, кто спешит, тот, кто хочет быстро получить результат, как можно скорее получить результат, этот человек свою энергетику понижает. Тот, для которого результат нужен, но сам процесс отдачи. Вот всегда говорят, что важнее, процесс или результат? Так вот, процесс процессу рознь. Если этот процесс молча, так сказать, ползти к результату, то он ничего из себя не представляет. А если этот процесс отдачи энергии, а потом результат, то вот это и есть развитие. Ведь возьмем, вот человек, вот животное. Вот собачки на улице познакомились и занимаются продолжением жизни. Потом побежали и поели. Рядом два человека делают то же самое. В чем отличие? В том, что человек этот результат не получает сразу. А перед этим он, если это еда, сервирует стол, все красиво, желание сдерживается, общение, и потом неспешно потихоньку ест. Выделение энергии в сотни раз больше, чем если он просто кинется и схватит кусок хлеба. То же самое и с сексом, и с чем угодно. Значит, можно говорить конкретно о правильном питании, правильном поведении, а можно говорить о сути всего этого. Наша энергетическая составляющая должна увеличиваться при том же, так сказать, объеме работы. Если это происходит, вот тогда мы развиваемся, тогда у нас есть здоровье. Если мы начинаем быстрее все сводить к телу в том, что касается секса и еды, это уже болезнь. Значит, всего-навсего неправильное отношение к еде и сексу. Человек молится, постится, голодает, и при этом, так сказать, ползет в постель, ни о чем не думая, как можно скорее. Он никогда не вылечится. Потому что он чуть-чуть приводит себя в порядок, а в остальном он постоянно заваливается. Значит, какие выводы? А выводы, опять же, очень простые. В первую очередь, правильное воспитание молодежи, если говорить о стране. Если молодежь не воспитывается в определенной в чистоте, красоте отношений, в целомудренности, это будущее не только дети больные, но больное общество. И общество за этим должно следить, и родители должны следить. Потому что если ребенка не научить переплавлять свою грубую энергию в высшие моменты, он будет болеть. И лекарства ему не помогут, и техники ему, так сказать, вряд ли помогут. Потому что он, по сути, по мировоззрению уже мир вот так воспринимает. Вот недавно один бизнесмен выступал по телевидению. Он ходит в церковь. У него есть духовник, он говорит о том, что он верит в Бога, а через несколько дней выпускает рекламу, где две лесбиянки облизывают друг друга, и реклама его пива. Какая же тут вера в Бога? Дело в чем? Любой человек испытывает сексуальное влечение. Оно испытывается к любому человеку. На подсознательном уровне сексуальное влечение – это энергия. Вот вся энергия в первую очередь идет в секс. Если у человека вспышка энергетическая, то он, в первую очередь ощущение сексуальное у него появляется. Почему весной энергетика копится, а потом вспыхивает и сразу внимание и прочее. Так вот, сексуальная энергетика, она связана с общей. Если мы сексуальную энергетику неправильно ориентируем, то падает общая энергетика судьбы, здоровья, чего угодно. Так вот, для того, чтобы мы развивались и были людьми, мы должны не просто сдерживать первый порыв, мы должны в каких-то моментах сказать, вот это табу, и здесь я секс буду сдерживать в любой ситуации. Это касается родственников, в первую очередь. То есть кровосмешение, секс с родственниками – это есть распад общества, там огромные идут нарушения. Почему? Потому что именно с родственниками мы учимся любить, отдавать любовь, энергию по максимуму, а секс тормозить. То же самое торможение идет по отношению к животным. Мы к животным тоже испытываем сексуальные чувства. И даже к неживым предметам. Я смотрел это на тонком плане. Но у нас есть естественное сдерживание наших чувств. Мы испытываем сексуальное чувство и к одноименному полу. Вот я когда смотрел на тонком плане, любой человек, который вам делает приятное что-то, у вас идет вспышка энергии в ответ, и сексуальной тоже. Мужчина мужчине пожимает руку, и у того в ответ вспыхивает сексуальное чувство, которое тормозится. Это вполне нормально. Если оно не тормозится, тогда начинается что? Вот если есть у кувшина края, то тогда энергетика, вернее, вода, воду можно наливать много. Чем выше края, тем больше сосуд с водой. Если у него такие стенки сосуда, воды не будет. Так вот, то, что называется человеческой цивилизацией, то, что было жестко запрещено в Библии, кровосмешение, так сказать, всех с родственниками, с одноименным полом, с детьми и так далее, и так далее. Это есть то сдерживание желаний и эмоций, которое приводит к мощному накоплению, приводит духовной энергии, которая потом идет на развитие нашего интеллекта, наших чувств, на понимание и устремление к Богу. Если же эта рамка начинает стираться, тогда человек перестает себя сдерживать, и его запасы быстро идут к животному уровню. И тогда обладание ценностями современной цивилизации начинает убивать. Энергетики нет, а мощность очень большая. Это все равно, что как водитель, который полностью отупел, сидит за рулем мощной машины. У него сознание уже практически не работает, а на педали он давит с той же силой. Значит, отсутствие правильного отношения к главным нашим жизненным ценностям – это уже болезнь. И если эту болезнь общество дает, общество, опять же, за это будет расплачиваться. Недавно, не так давно по телевидению, вот в этой передаче «Большая стирка» выступала, сказать, с моей точки зрения, она была психически нездорова. Она, сказать, как она себя вела? Она сказала, что раздела вообще пол Москвы, она замужем за собственным отцом, то есть секс, она тут же про сказать, восточные техники, пытается закрыться авторитетом каких-то индийских учений. И все это подается как свобода. Это свобода, так сказать, демократия в полной, так сказать, в полном расцвете. Так вот, вот то, что называется Содомом и Гоморра, это и есть вот как раз тот период, который проживала наша страна, полного, так сказать, хаоса, когда все ценности сводились только к деньгам, только к власти, только к силе. Вот мы жили, так сказать, в первобытную, так сказать, языческую эпоху, мы увидели, что это такое. И сейчас, ну вот про пылесосы, вот видели рекламу пылесосов, сейчас закрасили. То есть вот это как раз та тенденция, которая... который каждый человек должен ее правильно давать оценку, что это чрезвычайно опасно для наших детей, для нас. И это уже болезнь коллективная. Если общество больно, то это не обязательно будет большое количество раковых больных. Общество болеет по-разному. Оно болеет, как просто, так сказать, идя к своему концу, там, скажем, атомной войне. Вот эта болезнь определенная, она по энергетике должна привести к гибели общества. А как? Это вопрос второй. То ли бомбу взорвут, то ли притянут комету из космоса и своей энергетикой, это уже вопрос второй. То есть физическое, мы привыкли считать, что болезнь – это только наша физическая проблема. Нет, болезнь – это распад души. Помните фильм «Апокалипсис»? Когда говорится, он же совершенно умный. У него прекрасно работает сознание, его душа сошла с ума. Это означает, что высшие отделы сознания не в порядке. Они разрушаются. Может разрушаться тело, может разрушаться дух, может разрушаться душа. Самое мощное понятие – это душа. Душа может загибаться достаточно долго. И это заметно особенно не будет. Но именно состояние души, как главная энергетическая, так сказать, составляющая человека, от нее очень много зависит. И многое зависит от каждого из нас. Вот насколько мы умеем чувство любви удержать, а еще раз хочу подчеркнуть, Часто человек не знает, что нравственно, что хорошо, что плохо. На самом деле мы это знаем все. Мы все носим божественное в себе. И это божественное, как высшее чувство любви, нам всегда подсказывает, что правильно, а что неправильно. Оно где-то нам помогает сдержаться, где-то помогает нам жестко себя проявить, но мы все имеем абсолютный маяк, который нам подсказывает, как себя вести и куда идти. Так что, так сказать, если говорить, опять же, вернуться к техническим приемам, то на фоне общего мировоззрения, если мы правильно едим, если мы правильно ухаживаем, мы уже здоровы. Что касается дыхательных техник. Если вы начнете задерживать дыхание, даже не задерживать, а потихоньку дышать, создается недостаток кислорода, ну, Бутейко говорил, что лечится углекислым газом. Ну, надо же как-то научно объяснить дыхание. Но это пранаяма, понимаете, дыхание по Бутейко – это взятая из Индии, так сказать, упрощенная техника, адаптированная к современным условиям. Но тогда можно человека просто дать ему маску с углекислым газом, подышал и стал здоров. Не получается. В чем тут дело? Опять же, дело в энергетике. Если мы начинаем мало дышать, это ощущение смерти. Значит, идет взрыв, выброс энергии для адаптации, для выживания. И вот эту энергию, куда мы направим, от этого много зависит. Но поскольку здесь затрагиваются глубины, так сказать, стресс очень мощный, то если человек не умеет концентрироваться на божественном, если его сознание плавает, то эти дыхательные техники могут дать и негативный эффект. То есть работать с дыханием нужно человеку, который более-менее уже научился поститься, голодать, воздерживаться эмоционально. Что такое раздражительность? Это есть эмоциональная невоздержанность. Вот я чего-то хочу, а кто-то мне мешает, я раздражаюсь. Вместо того, чтобы, так сказать, решить проблему, помочь ему, помочь себе и прийти к чему-то, то есть выделяя энергию, я начинаю злиться. То есть идет энергия не на созидание, а на разрушение. Значит, умение эмоционально сдерживать свои порывы, умение сдерживать их в еде, в сексе, в обычной жизни, это умение накапливать энергию, это умение усиливать контакт с Божественным. Что насчет сознания? Я иногда пациентам говорю, отказываться нужно не только от кошелька с деньгами, но и от сознания. Всего-навсего установка, что развитие – это есть высшее. Ведь, скажем так, советская власть, социализм нам постоянно говорил о том, что развитие – это все. Это высшая цель, это главное. Что такое развитие? Это будущее. Что такое будущее? Это сознание. Значит, нам постоянно втолковывали, что высшая ценность в человеке – это его сознание, это его духовность, это его интеллект. А потом выяснилось, что интеллект не гарантирует духовности. Духовность – это сознание, в котором есть любовь. Это первое. Потом выяснилось, что наоборот, человек, который слишком увлекается интеллектом способности, с его душой начинают происходить вещи обратного порядка. И после этого как-то пошла уже аналогия, что дьявол-то оказывается самый ангел, самый умный, самый, так сказать, духовный, самый просвещенный. Так вот, что такое отказаться от духовности? Это уметь спокойно относиться к завтрашнему дню. Помните, Христос, не думайте о завтрашнем дне. Если человек постоянно переживает, что будет завтра, а как это, а что, то у него возникает концентрация, зависимость от сознания. Причем зависимость от сознания, от мыслей, которые текут, остановить гораздо тяжелее, чем зависимость от еды. Но сознание и еда – это одно и то же. На тонком плане я смотрел, секс и еда – разницы нет. Так вот, сознание и желание на тонком плане – разницы тоже нет. Сознание – это более тонкий вид желания. Значит, если мы постимся, голодаем, воздерживаемся, и при этом непрерывно думаем, анализируем, планируем, надеемся, наша работа может быть весьма неэффективной. умение отключиться, сказать, ну, что там будет, не я определяю, это умение отключиться от сознания, потому что сознание связано с будущим. И в этом плане гениальная фраза, формула Иисуса Христа «Не думайте о завтрашнем дне». Вот именно концентрация на сознании, которую человек часто не может остановить, она и рождает постоянную критику, анализ, оценку и накопление агрессии, и потом человек болеет и умирает. Всего-навсего, то, что будет завтра, меня больше не интересует. Это дано свыше. Вот такое отношение – это уже здоровье. Я рассказывал в одной из лекций, я раньше, во-первых, я постоянно думал, но это ладно. Я работал на стройке, сменил кучу профессий. Электрик, плотник, прораб, нет, прорабом не было, извините, мастер. Так вот, я писал, что мне нужно сделать на завтрашний день, по 40-50 пунктов. И у меня вот такая была голова, я вспоминал, вот эти два я не успел сделать, я дико переживал, писал уже 60 пунктов, которые я должен был выполнить. Потом чувствую, что-то у меня с головой не в порядке. Я думаю, все, с завтрашнего дня не пишу ничего, пускай все разваливается. Ничего не изменилось, ничего не развалилось. Все так же делал дела. То, что не мог вспомнить, значит, это и не надо. И я был поражен, что вообще никаких... Единственное, что ощущение радости появилось. Значит, умение выключить сознание... Второй раз это у меня было, когда мне сказали диагноз «рак, шанса выжить нет». И тогда все мои мечты, планы... Я как раз баньку стал строить за городом. И так далее. Все мои мечты... закончились. Так вот, самое парадоксальное, что когда мне сказали, что я здоров, я не полетел, меня придавило. Потому что нужно было опять думать, что делать завтра, послезавтра и прочее, и прочее. Вот я тогда ощутил, что такое мысли о завтрашнем дне. Сознание придавливает гораздо часто сильнее и незаметнее, чем наше поверхностное желание. Значит, умение... отключить оценку ситуации, анализ, планы, цели, надежды и положиться здесь, так сказать, на божественную волю, это тоже составляющая здоровья. Причем на Востоке умение отключать и останавливать сознание считалось гораздо более значимым, чем отключение секса, еды и так далее. И именно на Востоке возникла вот эта фраза «Главный враг человека – это мысль». Если вы умеете остановить сознание, остановить свои мысли, значит, вы остановите все последующие желания. Если вы пытаетесь поститься и голодать, и при этом у вас претензии к кому-то постоянные, или критика, или недовольство, ничего не даст ваше голодание. Так вот, для того, чтобы ощутить божественное, нужно затормозить все человеческие функции. Сознание, желание и, в конечном счете, жизнь. Вот тогда божественное можно ощутить. Если вы это последовательно делаете, тогда все нормально. Так вот, для того, чтобы все это затормозить, нужно научиться сделать первый шаг. Это сдерживать первые порывы. Так вот, человек, который что-то делает быстро и жадно, спешит, все, у него понятие здоровья закрыто. Либо сейчас, либо в будущем. Значит, к чему мы приходим? Мы приходим к элементарным правилам поведения, отношения и к другим, и к еде, и к себе, которые являются составляющими здоровья. То есть, если я раньше говорил чисто об эмоциональных аспектах восприятия мира, сейчас я уже говорю, перехожу от того, все мои книги раньше говорили, чего нельзя делать, как не надо убивать любовь. То есть, все... сводилось к тому, чтобы остановить агрессию к любви. Сейчас я уже потихонечку начинаю переходить к тому, что делать можно, ну а, наверное, если все будет нормально, я потом буду говорить о том, что делать нужно. Но, в принципе, мы вчера уже начали делать то, что нужно. Вот я вчера всем дал установку радоваться. И замечаю вчера, сам радуюсь. Как-то так хорошо, вот как-то так... Внутри вот что-то такое. Вот такое, знаете, ощущение, как горло подпирает. Раньше у меня это только чувство безысходности подпирало, или обиды, или чего-то. А тут радость подпирать стала. Значит, делаем вывод. Мы на правильном пути, наверное. Еще один момент. Для того, чтобы тормозить человеческое, торможение – это отказ. Это первичная форма отказа. Мы должны божественное нащупывать уже. Оно должно быть рядом. И рядом оно, в первую очередь, в нас. Поэтому один из первых моментов отречения от любви от Бога – это и есть критика себя, плохие мысли о себе. Поскольку мы Бога носим в себе, то критика собственная и недовольство в свой адрес проходит внутрь, и это уже агрессия к Богу. Так вот, первый шаг, как я смотрел, отречение от Бога – это отречение от Божественного внутри себя. Поэтому здесь есть нюанс. Вот на Западе говорят, себя надо любить. Но на Западе я – это только тело. А когда мы понимаем, что нужно любить Божественное в себе, свою душу, тогда мы себя любим не как памятник, перед которым мы преклоняемся, а мы любим себя как ребенка, которого нужно любить всегда, но при этом воспитывать, и который может иметь заблуждения, проблемы и недостатки. То есть снисходительно относиться к себе. Никогда мы не будем полностью совершенными. Никогда. Значит, ну, всегда будут проблемы и у нас, и у других. Значит, эти проблемы можно решать, развиваясь, но при этом любовь остается. Так вот, я сейчас смотрю в зал, какая эмоция идет. В первую очередь, не закрыта эмоция недовольства собой, самоедства, самокритики, неприятия себя, своей судьбы. И это мешает самому процессу обуздания человеческого. Значит, опять работа. Проходим по всей жизни. Все моменты неприятия себя, своей судьбы, неприятия унижения жизни в себе проходим, снимаем через покаяние. Прошу. Следует еще понять один момент. Наше Божественное Я связано с высшими желаниями. Поэтому есть желание, которое нужно тормозить, есть желание, которое нужно поддерживать. Поэтому, если в вашем желании много любви, нет агрессии, ущемления других, то это желание, если вы начинаете давить, это идет программа самоуничтожения. Поэтому Все опять же диалектически связано. Если кто-то решает, ага, все, надо задавить все желания, я буду, так сказать, у Христа за пазухой. Он ошибается. Вот, кстати, так многие делали монахи, верующие. Ага, все ясно. Первородное желание, секс, грех, все, да никогда в жизни, да, я это все дело выкорчу и буду, так сказать, счастливым. А потом один какой-то сказал, богослов, он говорит, я замечаю, что вот эти все, кто грешат, они часто радуются, у них как бы много вот такого, так сказать, чувства радости. И они добрее, чем те, кто все время постятся и так далее. То есть положительная эмоция, которую мы испытываем, это энергия, она близка к любви. Поэтому, когда у человека много положительных эмоций, если они не напрямую связаны с телом, то в конечном счете ему легче пройти какую-то ситуацию. Положительная эмоция становится опасной, если она притягивается только к конкретным физиологическим нашим темам, желаниям, начинать противостоять высшим. А в остальном она просто необходима. Поэтому часто вот человек о чем-то мечтает и говорит, да разве я это могу, начинает давить себя. Это программа самоуничтожения. Почему? Потому что все, что мы хотим, уже может исполниться. Любое наше желание, которое у нас возникает, оно возникает потому, что оно уже где-то исполнилось. Но вот реализация его зависит от того, насколько в нем мало агрессии. Нет агрессии. Сомневаться в себе – это программа самоуничтожения. Поэтому страх, сомнение в себе, неверие в себя – это одна из форм неверия в Божественное в себе. Божественное в нас живет, оно должно проявляться и реализовываться. Поэтому, когда мы сдерживаем наши желания, мы одновременно должны открывать какие-то моменты высшего. А не просто, вот нужно все подавить, и тогда буду, так сказать, в высших сферах. Ну ладно, переходим к запискам. Вот тут вчера мне дали статью про мальчика, который говорит, что он на Марсе жил, что на Марсе и сейчас живут. Значит, что я смотрю? У мальчика контакт с загробным миром высокий. Через контакт с загробным миром он получает любую самую необычную информацию. И может сложиться, сказать, после этого можно говорить техническими терминами, можно говорить суперсложные и не всегда известные вещи. И выдавать это за то, что вот... А на самом деле, по моей диагностике, получается, это блеф, это иллюзия. Мальчик способный, у мальчика контакт с тонкими планами, но не с самыми высшими. Загробный мир – это один из первых, так сказать, тонких миров, и далеко не всегда информация, которую он оттуда получает, является точной. Поэтому всегда разделяли тех, кто вызывает души умерших, и получает информацию от них. И тех, кто, ну как бы, свыше, кому дается информация, их уже называли пророками. То есть есть разные уровни ясновидения. Самый примитивный, самый простой, через загробный мир. И не всегда точный. Так. А вот подсказано, можно один вопрос? Что-что? Поясните, пожалуйста, вот не заботиться о завтрашнем дне, да? Да. С другой стороны, в повседневной жизни мы в любом случае как-то о нем заботимся и под лежачий камень вода да. течет. Вот как между собой? Я думал об этом... И не всегда мог состыковать эти два момента. С одной стороны, именно забота о завтрашнем дне делает человека человеком. Но даже животное заботится о завтрашнем дне, там суслик накапливает на зиму. Если он не будет накапливать на зиму, он просто умрет от голодной смерти. Что говорить о человеке? Так вот, здесь нужно... Я когда понял, когда проанализировал, я понял, в чем дело. Часто, когда человек что-то говорит, он это говорит применительно к этой ситуации. А не к пониманию, скажем, в большом масштабе. Когда Христос говорил «не думайте о завтрашнем дне», это подразумевалось следующее. Можно не думать о завтрашнем дне, и это будет полезно. То есть здесь была идея не полного отключения от завтрашнего дня, а умение выключиться и положиться на Божественную волю. Потому что все только, если прочитаете Библию, Ветхий Завет, а, кстати, один из лучших, так сказать, исторических памятников. Там, оказывается, все постоянно ворожили, гадали, предсказывали. Это невероятно развито в любом обществе. И когда там пишется в Ветхом Завете «сожги гадалку, которая гадает», подразумевалось, что есть часть прорицателей и гадателей, которые работают не на обеспечение высших потребностей человека, не на обеспечение его души, а чисто по телу. Так, что у меня будет завтра? Будут у меня деньги или нет? Продам я удачно этого быка или корову? Ну-ка, погадай мне. То есть, когда выход в тонкие планы сопряжен с чисто шкурными потребностями, получается, что высшие моменты мы употребляем, подчиняя их нашим низшим, телесным, а это есть деградация. Так вот, думать о завтрашнем дне – это попытаться проникнуть в тонкие планы. Ради чего? Ради своего тела, еды, одежды. Значит, можно отключиться от завтрашнего дня. Чтобы отключиться от своего тела, нужно отключиться и от завтрашнего дня. На Востоке это называется отключение сознания. Значит, что получается? Христос говорил то же самое, но другими словами. Учитесь отключать, останавливать сознание, чтобы ощутить Божественное в себе. То есть здесь это идет как метафора. Понятно, что все люди будут думать о завтрашнем дне. Но когда есть фраза «не думайте», значит, хотя бы иногда он остановится и думать не будет. Все люди будут защищаться, если на мой дом кто-то нападает, я должен защищаться. Но если есть фраза «ударили по одной щеке, подставь другую», то я внутри уже не буду испытывать ненависти. Потому что слова Христа были обращены именно не к поведению человека внешнему, а к его внутреннему состоянию. Значит, умение быть неагрессивным внутри в ответ на внешнюю агрессию, умение отключаться от завтрашнего дня, от сознания, от духовности – это есть то состояние, в котором легче ощутить любовь. Значит, попытка буквально интерпретировать то, что говорится в Новом Завете и Ветхом, приводит часто к полной нелепице. Вот и все. Я иногда дарю ваши кассеты людям, но стала выборочно относиться к этому после одного случая. Я подарила кассеты человеку, работающему на теплоходе Константин Циолковский. Во время просмотра питерского семинара 98 года теплоход затонул в устье Невы полтора года назад. Что же вы ботик потопили? А если серьезно, связаны ли эти два события, имеете ли вы статистику положительных или отрицательных положительной отрицательной динамики в результате просмотра кассет в кризисных объектах. Раньше была статистика положительная. Но вот я заметил, как только я собираюсь в Америку, там какие-то проблемы начинаются. И мне один, я помню, знакомый, вот я его знаю с момента, когда я начинал писать книги. Он говорит: «Сергей Николаевич, вот там землетрясение произошло, вы туда не собирались случайно?» Так все-таки какую-то связь я замечал. Дело в чем? Я работаю как катализатор. Чтобы помочь человеку, мне нужно всю грязь выбросить из него, а он должен, правильно ориентируясь, эту грязь переработать. Потом я заметил, я же это делал не специально. Я диагностирую и говорю, но я когда диагностирую, я же выхожу в тонкие планы. А тонкие планы – это и будущее в том числе. И поэтому, когда начинается чистка тонких планов, начинается чистка будущего. Грязь идет не только из настоящего, но и из будущего. И в зависимости от того, насколько человек чистый, и даже не столько чистый, насколько он готов преодолевать, настолько эта грязь, она вся перемолачивается, и тогда все нормально. То есть я не лечу, я еще раз подчеркиваю, а я ускоряю и помогаю все это преодолеть. Поэтому я заметил, что есть районы и люди, которые мою информацию принять не могут. Я говорил, что некоторые просто берут книгу, и его начинает выворачивать. Женщина говорила: «Я открываю книгу, у меня как будто песок в глаза насыпали, я не могу читать». Там была агрессия к отцу. Так вот, если у человека есть какой-то ком непроходимой ненависти, нежелания жить, столкновение с моей информацией для него достаточно болезненно. Я когда это увидел, я понял, что чем более тонкие слои я иду, тем опаснее эта информация для того, кто жестко отказывается от любви. После этого я понял, что пропагандировать моей книги не стоит. И по телевидению появляться тоже не стоит. Почему? Потому что возникнет понятие мода, и начнут читать люди, которые не готовы, потом они начнут умирать, пароходы тонуть, атомные станции подрагивать. И я понял, что лучше остановиться. То есть мое дело, сказать, провести исследование, а как информация приложится и как она будет существовать дальше, меня не волнует. Вот я здесь о завтрашнем дне как раз не думаю. Вот, то есть есть у меня какое-то определенное направление. Вот я, честно говоря, уже скучать стал в последнее время, хотел закончить. Ну, все надоедает, правильно? Вот, и что, лет 10 я этим уже занимался, думаю, ну, в конце концов, надо чем-то другим заниматься. Написал 8-ю книгу, и думаю, поскорее надо написать 8-ю книгу, и все. Написал, и тут попутная 9-я проскочила как-то незаметно. Я удивился, получилось, когда решил закончить все это, у меня лишняя книга вышла. Вот сейчас тоже хочу закончить поскорее все это. Еще пару книг, может быть, напишу. Но информация, если серьезно говорить, поскольку я все равно иду все-таки дальше на более тонкие планы, становится все более серьезной, все более опасной. Это факт. Поэтому книга заглохла в Америке, я считаю. Поэтому она вряд ли будет распространяться широко. В мире она просто никак. Но правда, вот наши помучившиеся страны, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехия, там пиратские шлепают книги, все нормально. То есть они подготовлены к информации. А в благополучных странах бесполезно. Книжку, выпустила издательница во Франции. Я даже, ну, она, правда, денег мне не заплатила. Контракт составила такой, что я мог только поклониться и уйти, как потом выяснилось. Вот. Но все равно я даже не слышал о том, что была какая-то популярность, что французы проявили интерес, ничего. Вот так что... процесс пошел. Книжки уже работают. Сама информация... А? Понимаете, здесь человек должен выбрать. Если он хочет хорошо пожить, а потом, загнуться разом, то ему читать не надо. Если он хочет все-таки... прочиститься, то он будет болеть, мучиться, но потом, если мы мучаемся духовно, энергетически, то тогда нам не нужно мучиться телом. То есть каждый человек выбирает. Вот Запад предпочитает не мучиться духовно. Ему лучше сразу, как говорится. И вот эта тенденция особенно явственно видна в Америке. Они, внутренние мучения тяжело переносят. Почему? Потому что вот эти два столетия стабильности, они, изменили. Достаточно сильно американцев, это их проблема. Уважаемый Сергей Николаевич, я был у вас на последнем приеме в Волгограде. У меня онкология, сейчас я на 5-м курсе химиотерапии. Ваш совет пить сухое вино и лениться оказался для меня очень полезен. И не только для меня. Сухое вино научило пить всю палату, и оптимизма у народа стало намного больше. Я не знаю, какими словами выразить вам свою благодарность за ваш труд. 9-ю книгу читала в больнице. Какое счастье, что мне дано было пойти этим путем, не сломаться во время болезни, понять во имя чего, что происходит, и знать цель, к которой идти. Медицина говорит, что у меня улучшение, но это тело. Хотелось бы узнать, что и для души это испытание не прошло бесследно. Ну, в принципе, поле хорошее. Единственное, что там еще потомки. Обычно, если человека держат, то потомки, то есть тонкие планы. Для того, чтобы очистить потомка, в первую очередь не должно быть чего? Самой тонкой агрессии к Богу, которая идет через себя. Первое правило выздоровления – принять себя, увидеть Божественное в себе и снять малейшие претензии к Божественному в себе. Никогда, ни при каких условиях не критиковать себя. Не осуждать, не испытывать недовольство собой. Дело в том, что вот я когда начал смотреть на тонком плане, любой упрек – это убийство другого человека. Пинок. Упрек – это пинок. Вам не нравится, как он что-то делает? Меняйте его. Говорите, хорошо, будем делать по-другому. Упрек фактически – это агрессивный удар. Когда нас бьют, мы не принимаем информацию. Меняться мы не будем. Я меняюсь только тогда, когда человек, который хочет моего изменения, готов мне помочь. Если он меня хочет убить, я меняться не буду. Любой упрек, осуждение – это есть агрессия. Значит, когда мы себя упрекаем и осуждаем, мы не меняемся. Вот те, кто детей воспитывает, какой ты нехороший, что ж ты натворил, вот это завал. Все, они его просто растаптывают. Ты что-то натворил, хорошо, постой в углу, в следующий раз постарайся сделать по-другому. Или у тебя не получилось, давай я тебе помогу. То есть вот такие моменты, новые какие-то попытки и так далее, они ребенка развивают. Как только начинаются упреки, осуждения, развитие закончилось. Поэтому себя упрекать нельзя, просто, никогда. А воспитывать себя нужно постоянно. И вот такое отношение к себе – это и есть здоровье. Так вот, первое правило – снять недовольство собой, уныние, неприятие своей судьбы. Второе. Любая болезнь – это боль, это возможность потерять жизнь. Еще раз говорю, нужно держать постоянно положительную эмоцию. Я это удерживал как? Когда мне сказали, приговор обречен, шанса выжить нет. Обычно в таких ситуациях идет суицид, и человек начинает пить для того, чтобы хоть как-то заглушить вот эту программу самоуничтожения. Я сделал обратно. Я с этого момента не пью, потому что у меня мало времени осталось, я тут буду пьянствовать, терять время. Пить не буду, на диету сажусь, тело меня интересует только моя душа. Душа очищается любовью. Все, страхи отбросил, переживания отбросил, сконцентрировался на положительной эмоции, чувство любви и только, так сказать, в нем себя ощущал. Вот и все. Так что вот это удержание постоянной положительной эмоции и отбрасывание того, что ей мешает, а положительная эмоция направлена на божественное, начинаем с первой ступеньки, это и есть правильный путь с моей точки зрения. Просто еще раз хочу сказать, вот когда я что-то делаю, у меня возникает раздражение, которое как бы заставляет меня активнее работать. А если у меня будет положительная эмоция, то я расслабляюсь. И в этом плане я немножко отстаю, я могу что-то не успеть сделать, то есть моя адаптация понижается. В первобытном общинном обществе, на первобытном общинном уровне, это было опасно. Сейчас мы все живем, мы защищены. Поэтому сейчас отбрасывать то, что мешает чувству любви и снижает адаптацию, бояться не надо. Нужно воспитывать в себе умение жить в том же режиме на фоне непрерывного счастья. Этому нужно учиться. Потому что большинство из нас, когда получают ощущение счастья, у них все остальное заканчивается. А зачем деньги? А зачем работать? Я и так счастлив. Вот еще раз говорю, это вот такая схема мышления, до сих пор она внутри сидит каждого из нас. Это я помню, как в советское время наши корреспонденты подходят к японскому миллионеру, миллиардеру и говорят: это правда, что у вас миллиард? А он в каске такой, я был поражен. То есть нас же как нам изображали? Миллиардер толстый, пузатый, лежит, все вокруг него ходят и, можно сказать, кланяются ему. А здесь сухонький старичок в каске осматривает свою судоверфь. И наши корреспонденты с таким ужасом: скажите, у вас миллиарды? Да. А что же вы работаете-то? То есть он говорит: странно, потому что, так сказать, мне это нравится, это моя жизнь. А для них, если есть деньги, зачем работать? Вот смысл коммунизма, понимаете? То есть мы получим рай, мы получим счастье, а дальше трава не расти. Если есть деньги, зачем что-то дальше делать? Так вот, когда есть деньги, умение работать присуще только миллионерам. Когда есть счастье, умение работы присуще только сильным людям. Ну, я, так сказать, в кавычках говорю, но в принципе тенденция. То есть умение работать, когда у тебя есть деньги и когда ты счастлив, и причем работать достаточно активно, потому что это счастье отдавать энергию, меняться, вот это и есть в конечном счете гарантия того, что мы можем быть и здоровыми, и богатыми. Но если современным языком смотреть и говорить, то богатство – понятие богатства в первую очередь сводится к душе, потому что деньги, вот раньше, в период советской власти, для меня было главным счастьем, я думаю, для всех, это хорошо накрытый стол. Я каждый раз, до сих пор, когда прихожу на рынок, меня за руки держат, потому что я скупаю все, что там есть. Этот рефлекс голодного детства, он сидит до сих пор в крови. Так вот, сейчас идет обратная тенденция. Я радуюсь не когда я поел, а когда я вечером не ужинал. Вот тогда я радуюсь, на душе легко, телу хорошо. Система ценностей изменилась. То же самое с деньгами. Деньги – это очень обременительное дело. Сейчас пошла тенденция у бизнесменов многих, отказывается от предприятий лишних, освобождает себя от каких-то обязательств, есть какие-то деньги, занимается собой, путешествует, медитирует и так далее. Скоро будет обратное. Раньше все завидовали богатым и говорили, вот негодяи, ограбили всех, сидят и прочее. А скоро будет призыв, ребята, надо работать. Деньги – это хорошо. Потому что если человек, если вот представьте, все скажут, вот певец вышел на эстраду, стал популярным. Через год он говорит, ребята, я денег накопил, плевать мне на эстраду, на пение, все. У меня все есть. Зачем мне дальше работать? Развитие остановится. Потому что сейчас все в основном работают ради денег. А скоро люди будут работать не ради денег, а ради того, что вот эта отдача энергии и развитие – это и счастье. А раз деньги перестали быть главным стимулом развития, значит, они уже мне не нужны, и тогда эти деньги будут возвращаться в копилку. Общую, которая будет работать на детей, на учителей, на пенсионеров и так далее. Но это произойдет тогда, когда наше общество не будет... Мне говорят, вот государство разворовало все, так сказать, наши деньги. Мы отдаем государству, а воруют чиновники. Не государство. Вот нужно четко понять, что государство не подлежит осуждению и критике. Потому что, когда государство подлежит критике, то тогда мы государство разрушаем. А что такое разрушенное государство, мы увидели. Так вот, чиновник воспитывается, а государство существует. Так, меня опять понесло в политику. Мне вчера говорили, не баллотироваться ли хотите? Ладно. Но это почему? Потому что я переживаю за страну. Я убеждаю, что страна болеет так же, как отдельный человек. И если отдельный человек при неправильном мировоззрении заболевает, то если страна заболеет, потом будет болеть. Мы все немножко больные. В нашей стране с одной стороны, и зато мы с другой стороны выздоравливающие и в очень таком хорошем плане по сравнению со всем остальным миром. Только китайцы пока еще. Это так. Вот китайцы, они, хотя они практически атеисты, они выполняют все, так сказать, по высшим законам. Работоспособность огромная, то есть отдача энергии. Осуждение ни разу ни от одного китайца я не слышал. Недовольство судьбой. Вот вы представьте, китайца недовольного судьбой. Это невозможно. Мне одна знакомая сказала, я что-то начал говорить, вот Серафим Саровский, чтобы остановить сознание, он молился и по линии дров перемещался с одного места на другое весь день. Цели нет, а дача энергии есть. Энергия идет, значит, на любовь, если нет цели. А мне женщина говорит, да ты посмотри на китайца. Ты ему скажи прокопать ров, он будет копать. Скажи, ой, извини, вот так, он и так будет копать. Он никогда не спросит, почему. Работает и работает. То есть он интуитивно, так сказать, выполняет все то, что требуется от природы. Осуждения нет, работоспособность огромная, уныния нет. Почему они плодятся так? И если мы себя в порядок не приведем, то вполне закономерно Китай должен, так сказать, на нашей территории пышно расцвести. Почему? Потому что если мы вымирающие, то в чем дело? Вот мне сегодня говорят, а правда, что раков нельзя есть, что в них как бы программа умирания. Я еще раз посмотрел, точно, нельзя. Очень давно живут. Концентрация на судьбе огромная, идет программа самоуничтожения. Так что каждый день раков есть нельзя. Это как я был на Кубе, и там инструктор говорит, лангуста вредно есть на ночь каждый день. Так что правильное питание, видите, тоже все-таки сказывается. Так, сейчас перерыв. Значит, здесь тишина, кто-то выходит, кто-то работает. Работа над собой в первую очередь, снять все моменты, неверие в себя, недовольство собой. Сейчас у нас 10:30. Час или полтора перерыв? Сколько? 11:30 мы здесь собираемся. Все. Сейчас продолжаем работу. Значит, вот для того, чтобы чего-то добиться, нужно сделать, скажем, несколько шагов. Тот, кто хочет сразу, тот не будет прыгать, прыгать и никогда ничего не добьется. Умение ограничить себя в желаниях, умение сделать первый шаг, потом второй – это и есть развитие. Как ни странно, чтобы добиться чего-то, мы должны от этого отказаться. Чтобы подняться на лестничную площадку, я должен отказаться от желания ступить сразу на последнюю ступеньку, ограничить себя и ступить на первую. То есть шаг на первую ступень – это отказ от 20-й. А если я хочу сразу на 20-й, я буду прыгать, падать и безрезультатно. Поэтому умение, опять же, сдержать первый порыв – это умение развиваться. Поэтому многие в работе над собой не имеют успеха, потому что они хотят сделать сразу все и считают, обратился к Богу, Он там все сделает. Планета движется и по божественным законам, и по человеческим. Мы видим закономерности, мы видим законы инерции, мы подсчитываем траектории, мы можем предсказать, как будет двигаться планета, машина и так далее. Но это одновременно и божественное. То же самое с душой. Есть законы. Если мы их знаем, мы можем реально идти дальше. Один из законов – это умение постепенно, потихонечку развиваться. Вот многие замечали, человек говорит, все, с завтрашнего дня я другой. И вот так он говорит, говорит, бесполезно. Почему? Любая жесткая фраза, вот так будет и все, это уже, сказать, концентрация на своем желании. Человек может выполнить эту, сказать, фразу, но потом у него будут проблемы. Как только человек категорично говорит о завтрашнем дне, вот я с завтрашнего дня и так далее, это уже борьба со Вселенной в какой-то степени. Поэтому никогда ничего не начинайте завтра, начинайте сейчас. Вот сейчас, скажем, там, я хочу похудеть, вот сейчас я не доем немножко. Вот именно сейчас я не выпью там спиртного, потому что оно мне мешает. И вот когда вы начинаете работать с собой сейчас, чуть-чуть, вы каждый раз видите результат. Если вы хотите сразу все сделать завтра, вы результата не увидите. Так вот. Кстати, вчера техника была просмотреть свою жизнь, постепенно пройти все стадии. Потом пошли проблемы. Я смотрю, в чем дело. А женщинам эта техника не рекомендуется. Вот почему священники говорят, что женщинам голодать нежелательно, пост допустим. Потому что вот почему в роддомах мальчик – это голубое, а девочка – розовая. Голубой цвет, жесткий тона спектра – это отказ от желаний. Мужчина должен отказываться от желаний. Женщина не может отказываться от желаний, потому что она должна рожать. Отказ от желаний – это отказ от жизни, от родов. Поэтому женщине нужно ослабить желание, поэтому не мощный ярко-красный, а розовый цвет. И мужчине такая процедура отречения от жизни полезна, а женщине она может быть вредна. Вот ко мне за кулисами подошел вот один, так сказать, из слушателей семинара и сказал, что женщинам эта техника не рекомендуется. Вот как раз, так сказать, мои ощущения, к которым я пришел, совпали с тем, что сказал человек уже знающий. И какой из этого вывод? Вывод очень простой. Через любовь божественную, через видение божественного во всем, мы можем добиться больше, чем при любой технике. Потому что техника любая имеет свои проблемы, свои ограничения, свою точку приложения. И техника может в конечном счете заменить мировоззрение незаметно, потому что она дает более ярко выраженный поверхностный эффект. А через мировоззрение, через внутреннее состояние души мы можем добиться медленнее, но гораздо большего и без проблем. Поэтому меня всегда, я замечал, так сказать, мне перекрывали возможность технических аспектов выдергивания себя или других, и все сводилось к мировоззрению. Так вот, еще раз пройдем по жизни и правильно отнесемся к любому стрессу, к любой болевой ситуации. Я описывал, как идет развитие человека. Сначала любую, так сказать, проблему, потерю, боль, болезнь воспринимает так. Это несчастье. От него нужно как можно скорее избавиться. Любыми путями. Когда человек взрослеет, он говорит, это серьезная неприятность, я должен ее преодолеть. Это не случайно, это мне дано, надо преодолевать, надо бороться. Он борется. Проходит дальше степень взросления, он говорит, я еще больше вижу, что в этом есть какой-то высший смысл, это мне уже на пользу, появляется слово «польза». Я должен это преодолевать, но одновременно я должен понимать, что это и для моего в какой-то степени благо. Проходит время, и человек говорит, я в этом вижу божественную волю и понимаю, чувствую, насколько вот эта боль мне необходима для того, чтобы развивалась моя душа. Проходит еще какое-то время, и человек говорит, я в любой боли вижу только одно – отрыв от человеческого, возможность ощутить в себе божественное. Вот так мы развиваемся. Я думаю, сейчас мы более-менее готовы к тому, чтобы просмотреть свою жизнь именно в этом аспекте. То есть пройти по жизни любую боль, потерю, неприятность, как отрыв от человеческого и возможность, предоставляемая свыше, ощутить в себе божественное. Начинаем работать. Хорошо. Вот когда человек включает свое сознание, самой главной реальностью для него является то, о чем он подумал в первую очередь. Ко мне приходит пациент на прием и говорит, Вот вы мне говорили, представить свою смерть, все отпустить и так далее. Я говорю, и что? Он говорит, а я заметил, вот стоит мне представить свою смерть, думаю, поскорее бы нажраться и напиться, чтобы напоследок хотя бы порадоваться. Я говорю, вот смотрите, что у вас выходит в первую очередь, тема желаний. Вот вы ее явно не преодолели. Так вот, когда мы о чем-то думаем, первая мысль – это то, что для нас самое главное. Поэтому нужно учиться в любой ситуации, особенно в болевой, при отрыве. Первая мысль должна быть о Боге. Это дано свыше, я это принимаю, я сохраняю любовь. Если любая ситуация ведет к Богу, значит, первая мысль должна быть о Боге. Если мы приучаем себя, привыкаем к этому, то еще раз хочу, это закон психики человеческой. То, о чем мы постоянно часто думаем, мы начинаем любить. Наша структура меняется в эту сторону. То есть через постоянное, как бы мысленное, момент боли чего-то обращения, мы перестраиваемся, мы учимся создавать контакт с Богом. С другой стороны, если человек, когда человек говорит о Творце, о Боге, открывается подсознание, и если это слово идет как бы так, промежутком, то может быть обратный эффект. То есть мы концентрируемся на желаниях, а говорим о Боге. Поэтому в Библии говорится, не упоминай имя Творца, так сказать, в любой в суе. Я это понял, когда я раньше выпивал, когда говорил «Ура!». Потом стал говорить «Дай Бог». Ну, «Дай Бог». Ну, прекрасно звучит, правильно? Все мы говорим «Ну, дай Бог того-того». Потом что-то как-то сидел, меня скрутило. Я посмотрел, в чем дело. Выясняется, вот этой фразе «Дай Бог» трехкратное пожелание смерти себе из-за концентрации на будущем. То есть я пытаюсь божественное употребить для исполнения своих желаний в будущем. Невинная фраза, а в ней что? Это и есть магия использования божественного в своих корыстных личных целях. Я себе сказал, больше этого не буду. Не получается, я привык так говорить. Я сейчас рот раскрываю, думаю, потом что-то говорю. Вот, пожалуйста, нюанс маленький. Оказывается, с каждой рюмкой, а когда мы пьем спиртное, это тоже на подсознание воздействует. Поэтому если человек, вот замечено, я это говорил, если человек начинает выпивать в плохом настроении, у него потом кошмар, он может буянить, там, ненавидеть и прочее, потому что идет усиление той эмоции, которую он себе воткнул. Поэтому, так сказать, вот эта русская привычка, это страшная вещь, пить с горя. То есть, когда стресс огромный, там человек не может справиться, он выпивает, да, это отрыв. А когда вот ему плохо, и он начинает горе заливать вином, это катастрофа. То есть, пить надо в хорошем настроении. Первое правило. Понятно, да? Правило второе. Пить не надо. Во всяком случае, поменьше. Я заметил, в последнее время алкоголь перестает радовать не только меня, вот с кем я говорю. Есть стали меньше, пить стали меньше. Почему? Потому что алкоголь нужен для отрыва. Когда начинаешь, алкоголь помогает. Когда уже учишься отрываться, внутреннее состояние держать, то, что делал алкоголь, он свои функции перестает выполнять, и ощущение радости пропадает. То есть через внутреннее развитие мы достигаем гораздо большего. Это как сказал один наркоман. Я, говорит, от веры в Бога стал ловить такой кайф, который мне никакой наркотик не давал. После этого, говорит, я совершенно без ломок вышел из этого состояния. Так что... вот мне задали вопрос. Если Бог – это любовь, то любовь есть Бог. Логично вроде. Но как в арифметике? Если 2 плюс 2 – 4, то 4 – это плюс 2. Здесь ничего подобного. То есть, любовь, через любовь мы познаем Творца. Поэтому Бог есть любовь. То есть без понятия любви мы Бога не познаем. Но у каждого человека любовь-то свои оттенки имеет. У жадного любовь жадная. У корыстного любовь корыстная. Так что Бог жадный и корыстный? Нет, это человек такой. Поэтому, когда мы говорим «любовь есть Бог», это абсолютно неправильно. А когда говорим «Бог – любовь», это правильно. Когда мы говорим, что любовь дает радость и энергию, это правильно. Когда мы говорим, что радость – это любовь, это не всегда правильно. Натырил у соседа морковки в огороде и радуешься. Где ж тут любовь? Так что, так сказать, в божественном арифметика другая. Вот мне тут тоже вопрос был, сейчас переходим к вопросам. Женщина говорит, вот вы тут к любовным треугольникам как-то уж больно спокойно и даже доброжелательно относитесь. Объясню ситуацию. Вот стоять и говорить, все это плохо, а раз плохо, значит ты вообще никакой, легче всего. А вот стать рядом и объяснить, раз уж ты оказался в любовном треугольнике, должен понять, почему ты в нем оказался. В первую очередь, появление треугольников связано с женщиной. Семья – это женщина. Женщина рожает. Женщина продолжает род. Семья создается для появления детей на свет. Поэтому состояние женщины определяет, сказать, здоровье семьи. Если женщина внутренне слишком привязана, в первую очередь, к мужу, когда нет дистанции с любимым человеком, когда нет Бога между ними, тогда идет привязка, дальше претензии и накручивается ком. И вот тогда, говорится, из двух зол выбирается лучше. Либо развод, либо любовный треугольник. Вот здесь надо уже выбирать. Когда человек чистый, полностью, да, это плохо, треугольник. И в принципе, всегда в любовном треугольнике люди мучаются. Всегда это какое-то ущемление, ограничение. Но эти мучения и ограничения для того и даны. Если мы слишком привязаны, значит, извините меня, мы должны иметь боль. И ущемление. Все логично. Так вот, я рассматриваю, так сказать, вот эти ситуации, в первую очередь, с точки зрения из двух зол выбрать меньше. Оказались в любовном треугольнике, в первую очередь, женщина. Она должна понять, ей нужно измениться. Иногда женщина меняется, а результата практически нет. Значит, детей уже загрузила. Процесс будет дольше. Результат сразу не увидите, но он все равно будет. Дальше. Рожает женщина. Она в себе вынашивает и энергетически, и физически ребенка. Поэтому для женщины измена гораздо более, так сказать, дает более травмирующие, так сказать, результаты, чем для мужчины. И биологически мужчина отличается от женщины, поэтому, когда женщина требует полного равенства от мужчины, это тоже проблемы по здоровью. Я это вижу как диагност, как специалист, я об этом говорю. То есть мои умозаключения исходят не из понятий морали и нравственности, а из моих исследований. Если я в чем-то ошибаюсь, я потом признаю это. На данный момент у меня такая точка зрения. И еще раз говорю, для того, чтобы прийти к какому-то состоянию, мы должны сначала начать с нуля. А ноль – это научиться выбирать из двух зол меньше. Вот Чернобыль – это хорошо или плохо, ваша точка зрения? Кажется, понятно, это катастрофа, это гибель людей. Ничего правильного в этом нет. Вот если говорить о высшем смысле, то это да, он есть. Почему? Потому что до Чернобыля постоянно в газетах муссировался тезис и допустимость ограниченной ядерной войны, ограниченного ядерного удара. То есть все считали, что вполне возможно немножко повоевать атомной бомбой. После Чернобыля все, тема любых, так сказать, ядерных воздействий исчезла. Если бы не Чернобыль, скорее всего, появилась бы, так сказать, атомная война. А ограниченная потом начинает уже, так сказать, когда идет паника, она превращается в неограниченную. Значит, что получается? Чернобыль хорошо или плохо? Ни то, ни другое. И хорошо, и плохо. Чернобыль – это болевой шок, прививка от самоуничтожения для всего человечества. Потому что человечество находится в той ситуации, когда вместо того, чтобы искать общий язык, объединяться, вырабатывать концепции, которые устраивают всех, человечество по-прежнему толкается, так сказать, локтями, отпихивая от жирного куска других, и пытается каждая страна установить свою гегемонию на планете. Америка по-своему, Китай по-своему. И каждая маленькая страна желает придавить соседнюю, отхватить у нее больше территории, возможностей и так далее. То есть век ядерных технологий и так далее, мировоззрение государств осталось первобытным. расширить свою территорию, раздавить соседа любыми путями и самим процветать. Вот это психология современных государств, западных, восточных. И эта психология не изменилась, и ее в полный рост демонстрирует Америка. Давя любую оппозицию, думая только о своих интересах и демонстрируя это, и, так сказать, уча этому все страны мира. Идем к запискам. Когда начнете вести прием в Петербурге? Понимаете, у меня было пару дней приема. Ситуация складывается очень просто. Я как бы иду в потоке. Я все время жду сигнала, чтобы мне это дело закончить. Все опаснее становится и все непредсказуемее. Вот. У меня было такое ощущение. Вообще в газетах начинает, скорее всего, это вытягивает из моих книг идеи, но появляются схожие публикации. Вот я читаю газеты, вот много то, что я говорил в течение 10 лет, оно уже появляется, но уже под соусом открытия, в лабораториях, какими-то учеными, докторские диссертации и так далее, и так далее. На здоровье. Вот, поэтому у меня возникало ощущение, что я как бы имею право уже отойти в сторону. Но я, когда у меня такие мысли появлялись, у меня начинались проблемы. И по диагностике получалось, что может быть рановато. Поэтому я в таком зависшем состоянии. На всякий случай, холсты я уже приготовил, они у меня стоят. Вот. Но я как бы иду по ситуации. Будет сигнал, что мне нужно заканчивать, я немедленно закончу. Вот. Так вот, в плане приема. В каком я сейчас положении нахожусь, мне ограничивают возможности принимать и дают возможности писать книги. Вот я написал 9-ю книгу только потому, что мне паршиво стало по здоровью и по самочувствию. И я думаю, мне нельзя больше лечить, наверное, больше нельзя и выступления делать, значит, нужно заканчивать. Напоследок напишу 8-ю, и поскольку как бы энергия освободилась от всего, написал 9-ю. И 9-ю все стали читать с удовольствием, потому что я уж напоследок там закрутил, там постарался интересно подать. Поэтому с приемом туговато. Вот то, что сейчас вы здесь находитесь, это коллективный прием. Я думаю, вы это понимаете. Более того, я сегодня, когда зашел, я посмотрел выборочно некоторых, поле прекрасное. Показать у кого? Вот так вот приблизительно. Так что результат есть, понимаете? Это гораздо важнее. И я понял, к чему меня подталкивают. Меня подталкивают к тому, чтобы я... вот будет, я не хотел, я хотел сделать конкретно, сказать, отработать семинар, ничего не записывать и не тиражировать. Потому что одно дело семинар, другое дело выступление. Потом все-таки понял, наверное, я должен это, сказать, мое и предназначение в том, чтобы люди потом смотрели и менялись. Значит, семинар нужно тиражировать. И этим семинаром я даю как раз самое главное, потому что когда я смотрю человека индивидуально в поле, да, я его лично вытягиваю, подстрахую и прочее, но все равно, ну один, два, ну тысяча, а что дальше? А на семинаре идет, так сказать, попытка через информацию, через какие-то моменты сделать то же или больше, чем на приеме. Потому что здесь, хотите или нет, вы сидите два дня, нужно работать, выхода нет. Вот мы ленивые просто. И вот за счет того, что идет четыре фактически выступления, по нагрузкам это для меня гораздо тяжелее, я сегодня с головой встал чугунный, то есть я вижу перегрузка. Правда, еще есть одна версия. Мне сказали, вся страна пьет на 1 мая, у нас коллективное похмелье, наверное, оно передалось. Я этого тоже не исключаю. Так вот, поэтому я иду как бы в том режиме, в котором меня подталкивает ситуация. Приема минимум. Я просто прием делаю, чтобы... Слухи не пошли, что совсем уже, как там, двойники. Как только у меня какая-то ситуация, тут же, как грибы, двойники растут. Мне, я рассказывал, недавно приятель говорит, а ты был в, как же он называется, какой-то город там, Сент-Луис, да. Вот, то есть, это, так сказать, причем, я понимаю, на меня бы был похож, рыжий какой-то такой, волосатый весь, Лазарев из Питера там, плохо прощаете, поэтому ничего не получается. С юмором человек. Так что. Последнее время у меня понижен энергетический уровень, ощущение закапсулированности, отсутствие карьеры, личной жизни. С чем это связано? Почему же все-таки в своей книге слово «любовь» вы пишете с маленькой буквы? Я хотел писать с большой, но потом понял, что Бог – это любовь. А любовь, как бы, это еще надо. Поэтому я не стал увлекаться этим. А поле получше, я даже не диагностирую, вижу как-то, так сказать, изменения. Что такое пониженный жизненный фон? Я об этом как раз и говорил. Так, записочки вот эти достанем. Болен сын, психоз. 4 раза лежал в психиатрии на таблетках. Из ваших книг узнал, что болезнь за обиды на мужа. Без вашей помощи не обойтись, помогите. Я думаю, уже и вы сможете на этот вопрос ответить. Если у ребенка проблемы с психикой, значит, у матери была агрессия, либо к себе жить не хотела, либо осуждение мужа в плане чего? Духовности, нравственность, брезгливость, этика. Вот все моменты духовности, если идет неприятие, вот он не такой. Вот он плохо пахнет, вот он плохо выглядит, он, так сказать, неправильно относится, он ко мне несправедлив. Если женщина накручивает вот эти эмоции, все, привет. Так что вспоминайте свою юность. У меня родители в разводе давно. Отец убил свою жену. После тюрьмы живет у меня. Брат умер. Черепно-мозговая травма. Второй брат пьяница. Младший инвалид детства. Церебральный паралич. 2 раза вышла замуж. Мужья умерли. Первая авария, второй рак легкого. Старший сын заикается. 2 раза жена, теперь тоже проблемы. Дочка развелась. Ее сын у меня. Младший сын врожденный порок сердца оперирован. У меня 3 операции. Я диагностировал эту записку. Там идет и по материнской, и по женской линии колоссальная концентрация на желаниях. Поэтому дикая агрессия, и поэтому вот весь этот букет. Вот ситуация какая? Вот почему на Кавказе ислам? Никогда не задумывались? Дело в чем? Общество, чем оно больше, тем оно сплоченнее должно быть. Единство должно быть выше, и законы единства должны работать бесперебойно. Это законы этики, нравственности, общественного поведения, то есть законы, сдерживающие наши желания. Соответственно, идет более-менее нормальная ситуация. На Кавказе народы живут отдельными группами. Изоляция. Поэтому вот этого тормозящего фактора нет. Ислам – это религия, которая очень жестко, 5 дней в неделю, 5 раз в день нужно молиться. Очень жесткие ограничения, предписания и так далее. Поэтому на Кавказе ислам принимают, потому что он балансирует быстрее, жестче. Если в христианстве все основано на любви, здесь человек должен быть подготовлен. Это как университет. Сначала нужно школу окончить. В исламе есть моменты и школы, и университета. Он, так сказать, и иудаизм, и христианство признаются исламом. Пророки. Мусульманином может стать только тот, кто признает всех пророков, в том числе и Моисея, и Христа, и так далее. Вопрос агрессивности ислама – это уже совершенно другой вопрос. Ислам не агрессивен. Просто часто люди для того, чтобы объединиться, используют какую-то религию. И вот обратите внимание, как только религия соединяется с силовым аппаратом, с государством, она становится агрессивной. Вот и все. И часто как раз религия используется для объединения каких-то групп людей и выполнения ими своих задач. Это магия. И здесь религия ни при чем. Но, если возвращаться к данной записке, здесь ситуация как раз такого плана. Почему, так сказать, на Кавказе очень жесткое отношение к женщине? Ограничение мощнейшее. Потому что вот такое жесткое ограничение в правах компенсирует недостаток общественного сознания, тормозящего какие-то моменты. И в момент распада, фактически, так сказать, духовного и почти физического распада России, Кавказ сыграл определенную положительную роль, показав, что какие-то вот моменты все-таки устойчивые принципов нравственности, которые там сохранились, они очень выгодно отличаются от полной коррупции, продажности российских чиновников и так далее. Поэтому Чечню не могли победить. Схема-то какая? Все возвращается к чему? К энергетике. Я разговаривал с одной женщиной, чеченка. У нее, так сказать, поле завальное. Она работает, живет в крупном городе. Сын наркоман. Я говорю, понимаете, в чем дело? У кавказских женщин уровень желания огромный, и там на месте идет подавление, гармония. А приезжает, сказать, женщина с южным темпераментом в крупный город, а там другие нравы. Идет взрыв желаний. Идет зацепленность за желание, по моей, так сказать, терминологии, а дальше начинают заваливаться дети, начинаются проблемы и так далее, и так далее. Поэтому крупные города, по сути дела, они очень анархичны. Чтобы выжить в крупном городе, нужно внутренне, так сказать, себя внутренне держать. То есть человек для того, чтобы жить в крупном городе нормально, должен быть верующим. Крупные города атеистичны сами по себе. Они привязывают к цивилизации, к желаниям, к комфорту, к стабильности и так далее, и так далее. В январе от меня ушел любимый человек. Сейчас почти не общаемся. За 2,5 года взаимоотношений были проблемы с мочеполовой и гинекологией. Это уже проблемы с потомками. Дело в чем? Любимый человек – это всегда боль. Если вы хотите, чтобы у вас не было боли с любимым человеком, никакой. Это означает, вы хотите полной идентичности с любимым человеком. Что будет дальше, вы понимаете. Эта полная идентичность рождает первое падение. Раз нет конфликта, нет энергии. И если любимый человек полностью идентичен вашим желаниям, то сначала ощущение счастья, как хорошо, а потом у вас к нему пропадает интерес. Он вам становится неинтересен. Первое. Второе. Если вот такая идентичность долго длится, то кроме падения чувств и так далее, то есть когда мужчина во всем хочет женщине угодить, все для нее делает, она ему изменяет. Почему? Потому что он губит ее душу. У нее из души уходит энергия и любовь, соответственно. Поэтому тот, кто хочет, чтобы отсутствие боли в отношениях с любимым человеком, это человек, который потом, так сказать, обречен на затухание своих чувств, первое. И второе, боль потом придет. Вот иногда ощущение, все хорошо, сюсюкается, все прекрасно. А потом бабах посреди ясного неба. А почему? Не было конфликта, не было развития, не было постоянной перетряски для ощущения любви. Будет одна, но очень сильная. Перетряска и отрыв уже через какие-то проблемы. Поэтому тот, кто готов к тому, что любимый человек – это источник боли и сильно, это нужно принимать, и это... Должна быть, сказать, постоянная борьба. С одной стороны, дистанция, отстраненность от любимого человека, с другой стороны, сказать, забота о нем, деликатность по отношению к нему. Тот, кто готов на боль, тот, кто понимает, что любви истинной без боли не бывает, у того все нормально. А здесь явно, человек к боли не готов. Поэтому то не нравится, это не нравится, реагирует недовольством, унынием, осуждением, обидой, тут же начинается проблема по гинекологии. Поэтому он ушел. Не можешь боль принимать, агрессия растет, все. Дальше либо серьезное заболевание, либо уходит источник боли. Правильная точка зрения – это здоровье в конечном счете. У меня постоянный свист в ушах. Ну, дело в чем, уши – это тема и желаний, и сознания. Свист в ушах – это проблемы с желаниями в первую очередь. Не снята ли зависимость от будущего? Когда молюсь сразу после пробуждения, начинает болеть голова. Это свидетельство чрезмерной активности сознания. Но почему тогда лучше всего получается молитва перед сном? Дело в том, что когда мы хотим спать, мы готовимся к отключению сознания. Мы внутренне уже отодвигаем наши проблемы. И поэтому молиться хорошо. Если утром вы молитесь и болит голова, значит, тема будущего явно у вас не закрыта. Зависимость от будущего большая. Вы зацепляетесь за ваши планы, надежды, у вас падает любовь, и поэтому молитва не получается. Когда вы идете к Богу, у вас должно быть заблокировано то, что мешает Божественному. Это ваша голова, поэтому голова болит. Значит, не только тема желаний, но и будущего не закрыта. Вот мне часто говорят, вот... Объясните, скажем так, вы пишете, что шизофрения – это ревность, но шизофреники – это умные люди, причем тут ревность, а тут же явно сознание. Так вот, если человек просто ревнивый, У него будут проблемы, так сказать, темы ревности. Зрение, слух, суставы, сердце, поджелудочное, мочеполовое. Но если человек ревнивый и умный, вот тут уже может быть более жесткий момент. Шизофрения, когда идет блокировка сразу и желания, и сознания. Потому что умный, с высоким волевым потенциалом, с высоким уровнем сознания, простить гораздо реже сможет, потому что он себе обоснует. Это несправедливо, значит, и пошел процесс. Поэтому ум – это, нужно понять, что ум – это несчастье, это рычаг, который может вас сделать счастливым, может сделать вас несчастными. И часто, как раз-то, чаще всего сознание нам помогает осуждать, анализировать и критиковать, а не прощать. У моей мамы рак четвертой степени с метастазами. Чем я могу ей помочь? Меня любит человек, которого не люблю я. Как с ним расстаться, не совершив убийство любви? Самое худшее – потакать желанием другого человека. Может быть, у него просто привязанность, с которой он убедился, что он вас любит. Если у вас в душе нет любви, то помогите ему его чувство любви, сексуальной привязанности перевести в дружбу, а потом в дружбу на расстоянии. Любовь – давить ее нельзя. Чувство дружбы – пожалуйста. Внимание, забота, уход – пожалуйста. И не больше. Если человеку как бы неудобно, стыдно, и он начинает из этого потакать желанием другого, то это развращает другого, усиливает желание, и ведет потом того к агрессии. «А, ты же мне все равно, ты же приняла, ты пошла мне навстречу, а теперь за это отвечай». Поэтому себя давить не надо. Но раз вас любит человек, которого вы не любите, это значит, у вас унижены мечты о счастье, о человеческой любви, о ваших высших желаниях. Значит, вы за это зацеплены. Значит, вы зацеплены и за будущее, за высшие моменты чувственности, и за желание. И поскольку у вас эта тема завальная, вам дают унижение со стороны, вот, так сказать, нелюбимого человека, и с другой стороны, ситуацию по краху этого вы не пройдете, скорее всего, поэтому матери рак. Поэтому вам дают более-менее щадящую чистку, а все остальное идет на мать. Если вы любой крах будущего и желание, любую обиду со стороны мужчины принимаете как спасение вас, ваших детей, как освобождение любви к Богу, если вы это почувствуете, то тогда матери незачем болеть. На вашем приеме моя готовность принять крах человеческой любви в 7 раз была выше смертельной. Работая над собой, скорее всего, я спас себя. Было покушение на живое ранение. Как только пришел в себя, молился и работал над собой. Недавно астролог дала информацию, что в 2007 году возможно огнестрельное ранение. Есть ли продвижение, над чем работать? Поле лучше. По детям. Там еще проблемы. Дети, дети. Понимаете, мы, еще раз говорю, мы привыкли так. Вот я поработал, стало лучше, еще поработаю, станет лучше детям. Есть моменты, как это называется, уж если загрузил, должен расплачиваться. Уж если забросил на детей, то уже не только молитва и покаяние, и изменения, но и какая-то боль. И по времени больше. А загрузил еще дальше, ну уж будь добр, так сказать, долго, периодически, сказать, страдать и получать что-то. Но чем больше готовность измениться, тем больше... То есть страдать мы обязаны. А вот процент страдания определяет, так сказать, наша готовность меняться. Мы с мужем живем 4 года, любим друг друга. Когда нам сделали так, что муж захотел нас с ребенком оставить, просил развода. Полгода назад нам сделали так, что муж хотел оставить, просил развода. Я ездила по бабушкам, стала работать сама, читать молитвы, работаю над собой. Он потихоньку меняется, оттаивает, как бы возвращается к нам. Но его еще не совсем отпустили. Я что-то должна сделать, очень важное, но я не знаю, что. Подскажите, как мне помочь моему мужу. Это важное, что вы должны сделать, привести в порядок своего ребенка. Ребенок в завальном состоянии. Концентрация на жизни, на желаниях огромная. Чтобы ребенок выжил, нужно вам унизить жизнь, желание. Поэтому мужа привораживает. Приворот – следствие. Причина неблагополучия с вами и вашими детьми. Если вы бегали по бабкам только для того, чтобы его вернуть, вы бы вернули мужа, но мог бы умереть ребенок. Когда вы начали молиться и меняться, то вы сделали то, что надо было делать. Но поскольку ваши изменения еще ребенка не касаются, проблема с супругом остается. Эта схема работает практически во всех случаях. И каждый раз, на каждом выступлении, мне женщины упорно пишут записки, надеясь, что вот я прочитаю записки, ее лично спасу, не понимая того, что если вы не приведете в порядок себя и своих детей, не изменитесь, не научите их через себя принимать травмирующую ситуацию, любые бабки не помогут. Я сам ездил к бабкам и сам знаю, и видел результаты. Я помню первый мой поход к бабке, когда меня крутило, уж не помню, что у меня болело. Я пришел к ней. Все, милок, я тебя вылечу, давай денежку. На свечки. Себе не возьму, на свечки. Я говорю, сколько? Рубчик, два. Свечки дорогие, 25 рублей давай. Хорошо, нет проблем. Вот хлебушек черный, скорми черной собаке. Где мне найти эту собаку? Потом она съест или нет. Бегал, бегал, никто ничего у меня есть не стал. Но я как-то успокоился. Потом у меня была ситуация, когда я уже начал лечить руками, почувствовал что-то. И один обратился ко мне человек, он говорит, у нас под порогом... Нет, он стал просто умирать. Пришли к бабке, она говорит, у тебя под порогом бусинка и ниточка. Бусинка и иголочка. А в ящичке, где лежат твои кольца, твоей жены, там черная нитка между ними. Вытащи их и выброси. Возвращаются домой. Ломик берет порог, отворачивает, там иголочка и бусинка. Открывает ящик, между кольцами черная нитка, выбрасывает тоже. Идет к бабке, она что-то делает, а у него ничего не меняется, у него все хуже и хуже. И он уже такой зеленый, полуживой ко мне пришел, я несколько раз руками помахал, у него все прошло. Здоровый, радостный, веселый. Я думаю, ну хорошо, я лечить могу, но я же не знаю, как я лечу. А значит, этот черный ящик, рано или поздно у меня будет проблема. Почему лечу, я не знаю, как лечу, не знаю. А мне всегда интересовали специалисты. Я думаю, вот бабка диагноз все видит. Я к ней поехал. Не рассказывал? Не помню, кажется, не рассказывал. Ну вот, взял одну знакомую, которая знала адрес и тоже хотела проконсультироваться. Приезжаем туда, нашли эту бабку. Заходим. Можно к вам? Я занята. Все, давайте отсюда. У бабки такое лицо. Щи хлебает. Так, вон отсюда я занята. Я и так, эдак. Все, сегодня еще не будет, езжайте назад. А я там ехал чуть ли не в другой город. Я говорю, бабушка, ну хоть что-то скажите, вот ухожу. Она, пошел ты. Я говорю, все понял? Все нормально. Я понял, что к бабкам мне ходить особо не надо. И решил после этого сам, так сказать, развиваться. У меня были неудачные опыты общения с врачами. Я понял, врачи не помогут. У меня дети болели. Я начал сам это делать, более-менее. Опыт с бабками – то же самое. И вот так постепенно я приходил к тому, к чему пришел сейчас. Так что, еще раз говорю, есть... И я, когда есть такая возможность, сам пытаюсь встретиться с такими людьми. Есть люди высокого уровня, которые выходят, допущены к тонким планам, которые могут диагностировать, которые могут видеть будущее. Вот я в книжке хочу описать, я ездил к одной бабке. Почему? Потому что приехала к ней моя знакомая, у которой у матери рак. Она с матерью приехала. И она посмотрела на нее и говорит... Мать на улице ждет. Она говорит, да. Я, говорит, ее не приму. Я раковых не беру, это опасно. Просто посмотрела и все. И говорит, она просится дома жить, не пускай домой. Ей нельзя с детьми быть. Она должна одна жить. Она говорит, ну а что делать? Она говорит, она снег еще не сойдет, она умрет. Так и получилось. Это специалист. Вот когда такого специалиста видишь, тогда хотя бы что-то можно. Я к этой бабке поехал. Я говорю, знаете, наверное, меня приворожили, у меня проблемы. Она посмотрела, блондинка тебя приворожила. Приворожила, милая. Ну и что? И ничего. Я понял, вот в моем случае она ничего не видит. Покружился, понял, что тут какой-то другой механизм. Вот такая ситуация. Так что я понял, даже если есть специалист, то, во-первых, он может, если вы не нащупали причины, иногда человек интуитивно как-то освобождается от причины, даже не понимая. Вот в моем случае, как я сейчас понял, это была концентрация огромная на жизни, вот которая я еще, тема желания, она сводится к будущему и потом к жизни. Эта тема у меня еще не закрыта. Вот. Но иногда человек интуитивно выходит на причину, в этом случае человек гармоничный, может как-то его немножечко помочь, поддержать, ну как лекарство. Но считать, что он вылечил, я считаю, бесполезно. И сколько у меня не было опыта, просмотра и так далее, я видел везде одно и то же. Да, гармоничный человек своей гармонией может вас подтянуть, может улучшить ваше состояние, может даже с болезнью пройти. Но болезнь-то не прошла, по сути. Она превратилась в что-то другое, если вы не преодолели какую-то главную причину. А главная причина, опять же, она одна. Это приоритет человеческого над божественным. Это приоритет нашей жизни, наших человеческих привязанностей, желаний будущего над любовью. В ночь перед семинаром мой муж Андрей чуть не задохнулся во сне, а я не могу избавиться от ненужных мне мыслей, болит голова. Ну вот тема будущего так приблизительно и выглядит. Дыхание связано с чем? Вот я говорил, когда я вот чувствую, не нравится мне вот эта квартира, меня легкие перехватило. То есть отречение от любви к окружающему миру. И вот оно сильнее всего идет от сознания, я когда себе головой накручиваю. Так вот, когда женщина много думает, концентрируется на сознании, она концентрируется на будущем. Но развиваемся-то мы в противофазе. Женщина должна идти на чувственное, материальное, а мужчина на духовное. Поэтому, когда женщина не думает, у нее муж доктор наук. Когда она много думает, муж должен быть сантехником. Вот и вся схема. Поэтому здесь вы не можете свои мысли остановить, а у мужа уже начинается проблема по здоровью. Почему? Потому что концентрация на сознании дает концентрацию на морали, нравственности, справедливости. Тут же идет обида на весь мир, начинает страдать легкие. Но это он сам виноват, раз не может жену от мыслей лишних отучить. Ну. Не согласны? Ясно. Идем дальше. У меня плохо с глазами. Дали вторую группу инвалидности по зрению. Подскажите, как мне работать, в каком направлении? Ну, зрение – это мозг, выведенный наружу, как говорят врачи. То есть зрение – это духовность. Если тема сознания, так сказать, присутствует в зависимости, то, соответственно, и зрение. Поэтому все моменты торможения сознания здесь полезны. Но в первую очередь – это моменты снятия осуждения, критики, недовольства в плане духовности, нравственности, справедливости по жизни. Если вы детей загрузили, это будет тяжелее просто. Умение отключать мысли – это умение отключать сознание, значит, зрение может улучшаться. Почему у нас с возрастом зрение слабеет? Потому что с возрастом мы все сильнее концентрируемся сначала на поверхностном уровне желаний, потом это сползает на тонкие плане желаний, это будущее. Зрение. А потом это сползает на корни, так сказать, нашего счастья. Это жизнь. И тогда уже начинается блокировка жизни по всем моментам. Начинается и старение, и болезни, и все. Значит, насколько идет внутреннее, так сказать, постепенное преодоление жизни, будущего и желаний, настолько идет и омоложение, и здоровье, и все остальное. И самое последовательное в этом плане религии и философии является самой древней, начнем с того, что самая древняя, индийская. Который конкретно, главная причина, что это наша жизнь, это конкурент с соединением с Творцом. Отсюда и пошел, вот так сказать, понятие аскеза, полного отречения, уединения. Оно же из Индии пришло. И почему там факты омоложения и так далее? Единственное, что вот это вот понимание картины мира, где религия и философия соединялись, оно было настолько невероятно, скажем так, масштабным, что оно постепенно не развивалось, а наоборот, в какой-то степени деградировало. Если сначала в Индии, в индийской философии было единобожие, то потом появилось много богов уже, так сказать, с собственной значимостью. Но хотите помолодеть? Снимите зацепочку за жизнь, всего-навсего. А когда человек пытается помолодеть внешне, а энергетически идет концентрация на жизни, тогда начинается проблема. Я говорил, все формы, методы омоложения, они дают внешний эффект, а внутри по энергетике, я смотрел, полный развал. И либо по детям бьет, либо потом у человека онкология выходит, либо что-то еще. Апостол Павел тоже плохо виден, не справился, трудно перед собой поставить. Ну, я первый раз слышу, что он плохо видел, но если рассуждать, апостол Павел, скажем так, один из самых интеллектуальных апостолов. То есть он, у него, так сказать, логика безупречная. Вот я думаю, мобильный зазвонил и магнитофон заиграл одновременно. Это хорошо или плохо? Так вот, апостол Павел, там именно, почему он жестко преследовал христиан? Потому что совершенно в христианстве мало логики. Если, скажем, индийская философия совершенно четко выстроена, если в иудаизме, скажем так, логика, ну, в плане советов, как жить, что делать, ну, четко все, то в христианстве очень многое размыто, поэтому такое огромное количество различных сект, ответвлений и прочего. Каждый толкует по-своему. И апостол Павел, как человек чисто человеческих, логических, рациональных понятий, поэтому ненавидел, преследовал христиан. И только потом, соприкоснувшись с рациональным, божественным, он понял, что разум и сознание – это не самое главное. И поэтому он стал приверженцем христианства. Но есть направление человека, есть внутреннее состояние. Наверное, он, так сказать, преодолеть вот эту свою тему духовности не смог. Потому что именно первая фраза Христа «блаженные нищие духом», она говорит об опасности преклонения перед духовностью. Конечно, хочется видеть, что, так сказать, если апостол, то он, так сказать, закрыл все, прикоснулся к Богу и стал таким же чистым. Но если вы почитаете Новый Завет, то апостол Павел говорит, если человек заболел, нужно положить его, вот помолиться, и он выздоровеет. А потом в другом письме он пишет, вот заболел мой, так сказать, сподвижник, и не мог поэтому приехать. Значит, что получается? Христос лечил практически все, если человек верил. У апостолов получалось, но потом получалось все меньше. Значит, наверное, не все, что говорил Христос, они поняли. Не смогли удержать то состояние, которым владел он. И то состояние, в котором он был, вероятно, передать полностью словами он не смог. Поэтому для этого нужно было распятие. Когда человек не может что-то выразить словами, он должен поведением это сообщить. И вот сама процедура распятия, судя, это модель, которую я, так сказать, моя версия, которую я не знаю, подтвердится или нет, но она была необходима потому, что объяснить в то время, как преодолеть зависимость от жизни, сохранить божественное, концептуально было либо невозможно, либо сложно. Поэтому, кроме того, что Христос говорил, он должен был еще и поведением продолжить вот эту линию приближения к божественному. И я опять же, когда сейчас говорят, что вот когда человек крестится, то все грехи снимаются, я в это как исследователь поверить не только не могу, я этого не вижу. Если человек, когда крестится, он понимает, что такое крещение, что это есть потеря жизни, но сохранение любви. Если он привык прощать, терять с любовью, тогда крещение дает ему обновление и действительно закрывается много проблем и прочее. А когда он приходит в церковь и говорит, ага, вы мне сказали, что после крещения все грехи снимутся, я готов. Давайте быстренько меня крестите, у меня много проблем. Ну, о каком тут очищении может идти речь? Это же профанация. Если Христос не мог вылечить тех, кто не верил, то как можно от грехов избавиться тому, кто не только не верит, но и, так сказать, живет в своем режиме? Спасибо за встречу. По совету врача 2 года назад сделали инъекции препарата Ресан, вакцина для профилактики онкозаболеваний. По моим показаниям, миома, эндометриоз, мастопатия. После этого постоянно болят легкие. Не могу работать, вынуждена все время применять иммунные препараты. Понимаете, все вот эти, сказать, препараты, они на что направлены? Нужно улучшить состояние человека. Скажем так, нужно поднять его иммунитет. Значит, как рассуждают врачи? Как правило, сейчас врачи заметили, что онкозаболевание появляется при пониженном иммунитете. Когда он резко падает, тогда все. Онкология. Значит, что нужно сделать, чтобы бороться с онкологией? Нужно поднять иммунитет. Начинают проверять. Раз, два, есть показатели иммунной системы. Разработали лекарства. Бабах, иммунитет подскочил. Все прекрасно, это профилактика. Кушайте, будете здоровы. Логично? Логично. Теперь посмотрим на тонком плане, как это выглядит. Что такое поднятие иммунитета? Это поднятие уровня энергии. Если у вас нет энергии, у вас будет слабеть иммунитет. Значит, не иммунитет повышает врач своей, так сказать, вакциной, а уровень энергии. Где человек берет энергию? Из любви. Где она у него еще хранится? В НЗ, будущая жизнь и дети. Любви нет, препарат принял. Что получается? С детей сгреб энергию, повысил свой иммунитет. Что дальше? Дети не жизнеспособны. Для того, чтобы они выжили, что нужно давать? Угнетение, другие формы заболеваний. Жизнь с мочеполовой связана. Давить мочеполовую, и создавать как можно больше проблем по судьбе. Я здесь вижу проблемы с потомками до третьего колена. Вот вам применение препарата против онкозаболеваний. Медицина становится все сильнее по воздействию, а понимание на том же уровне. Значит, любой препарат, давая внешнее улучшение, скорее всего, будет давать значительное, ухудшение тонких планов. Так, давайте еще поработаем. Что я сейчас вижу? Моменты неприятия краха будущего. Тема сознания. Дело в том, что человек разумный, гомо сапиенс, как мы привыкли говорить, человек сознательный, человек разумный, если исходить из высшего понимания Вселенной, то мы должны говорить «человек любящий». А мы всегда говорили «человек думающий, человек разумный». И вот концентрация на этом, вот просто человек называет себя гомо сапиенс, и уже в этом утверждении кроется ориентация на сознание, на развитие. Значит, где-то в ущерб любви, если это, так сказать, абсолютная ценность. И моменты отречения от любви, управления любовью, связанные с будущим, то есть я не люблю его, потому что он непорядочный. То есть мы отрекаемся от любви, сначала делаем один шаг, потом второй, потом третий. Я не люблю эту страну, потому что в ней несправедливо ко мне отнеслись. Я не люблю того человека, потому что он меня предал. Этот человек безнравственный, я его не могу любить. Вот вроде бы совершенно логично, а вот с этого начинается первое, предательство божественного. Значит, давайте вспомним всех, кто был нам неприятен по жизни, будь то человек, общество, и почувствуем, что божественное есть в каждом человеке. Каждый человек хочет быть счастливым. У каждого человека есть своя судьба. Его поведение определяется все-таки свыше сначала, а потом лично им. Значит, отрекаясь от любви к тому, что нам неприятно, мы отрекаемся от Бога, потому что мы отрицаем божественное в этом плане. Мы все приписываем только какому-то человеку. Значит, научиться любить то, что нам не нравится, это постижение божественного. Еще раз, проходим по жизни и стараемся увидеть божественное во всем том, что нам не нравилось. Так, хорошо. Вот смотрите, начали работать, гром гремел, ауру, так сказать, улучшили, солнце засияло. Так, ну что, наш семинар подходит к концу. Давайте с места так экспресс проведем. Какие-то вопросы? 5 минут, давайте. Спрашивайте с места и потом... Нет, сил нет. Сергей, да. Когда вот приходят, ну, спонтанно, вроде бы настроение не плохое, но приходят негативные мысли. Как все-таки прервать связь с негативной? Во-первых, ну, нельзя отождествлять себя с эмоциями. Ни с хорошими, ни с плохими. Нельзя привязываться и к вашим эмоциям, потому что наше истинное «Я» Божественное за пределами наших эмоций. Когда человек себя отождествляет с эмоцией, у него появилась эмоция убить кого-то, он убивает. Он раб своей эмоции. Поэтому нужно абстрагировать, нужно вести себя достойно. Не только в неприятностях, но нужно вести себя достойно и в удовольствиях. Не прирастать к удовольствиям, не срастаться с ними, не чувствовать, не растворяться в удовольствии. Нужно держать дистанцию и в удовольствии тоже. И от любой эмоции где-то немножко дистанцироваться. Если идет неприятная эмоция, часто это даже не столько наша эмоция, сколько уже с детей наших. Она сразу не преодолевается. Но эмоция неприятная дает боль, и эта боль нам помогает, опять же, в наших изменениях. Если мы держим любовь на фоне этой боли. Вот я экспериментировал, у меня судорога раньше, скорее. А когда я думаю, так, мне это полезно, мне это хорошо, любовь сохраняю. Боль та же, ощущение в 5 раз падает болевое. То же самое с эмоцией. Идем дальше. Привет. Да. Вот работаем, чтобы болеть. Давление 10, 150, откуда? Дети. Давление, как правило, вот если человек пытается что-то поднять тяжелое, у него подскакивает давление. Самая большая тяжесть, которую мы пытаемся поднять, это поднять свое прошлое, когда мы не принимаем то, что произошло в прошлом. То есть пока есть что-то непрощенное, непринятое в прошлом, идет повышение давления. А если эту тенденцию мы передали детям, мы уже прошлое принимаем. Мы в гармонии, давление скачет. Почему? Дети. Поэтому момент принятия, он должен пройти не только, сказать, не только мы должны это принять, но и сказать, наши потомки. Да. Чистка. Сейчас у вас хорошо на тонком плане. А когда это презентация 10-й книги? Что? Презентация 10-й книги, когда планируется? Значит, я пытался начать 10-ю книгу с конца прошлого года, но у меня пошли проблемы со здоровьем. Тема это, как я могу писать, когда я не понимаю, что со мной происходит. Сейчас я как-то что-то более-менее вроде бы это, сказать, прорисовывается, но некоторые вопросы не закрыты. Поэтому, если у меня, сказать, положительные изменения закроют все мои проблемы, сейчас-то я более-менее себя чувствую, то тогда вот в начале июня хочу начать писать, посмотреть дальше, что будет. Почему? Потому что я взялся за ту тему. Вот я начинаю новую книгу, это более глубинная тема. Значит, я должен быть более чистым. А насколько меня будут чистить, я не знаю, выдержу я или нет вот этого. Поэтому я начинаю так, перебежками. Начинаю, смотрю. Не придавило очень, я продолжаю дальше. Если будет все нормально, то в конце года, наверное, книгу напишу. Если придавит, то тогда буду писать ее позже. Если сильно придавит, ну тогда в интернете объявление увидите. Какие еще вопросы? Значит, что я делаю? Если записка, вот лично продиагностируйте меня, мне плохо, я такие записки откладываю, понимаете, толку нет. Почему? Потому что от того, что человеку скажу, зацепился за желание, ничего не изменится. Если эта записка, ну, скажем так, я вижу проблему, которая, так сказать, просто сказать, с ними зацепка за желание не получается, то есть более сложная, интересная ситуация, тогда я либо отвечаю на нее в книге, либо сейчас стало, так сказать, модным, популярным у меня. То есть после каждого выступления отбираю записки и кассету отдельную. Хотите, можно сделать. Все, специальную кассетку для участников семинара. Да. Значит, глисты. Я говорил же, писал книги. Если у ребенка сильная программа самоуничтожения, то бьет либо по голове, либо по мочеполовой, либо по кишечнику. Кишечник и кожа – это самые большие органы, и они держат. И когда понижается иммунитет, энергетика кишечника, там заводятся глисты. Поэтому, если не можете вывести из глистов, значит, программа самоуничтожения. Выведите и развалится мочеполовая. Лучше жить с глистами, но с нормально развивающимся организмом. А программа самоуничтожения у ребенка, это если родитель, в первую очередь мать, не прошла чистку на травмирующую ситуацию. Все. Тут, понимаете, все просто, скорее, до потери пульса. И здесь и диагностировать не надо. Да. Ну, заканчивается, нужно, а вот не получается совмещать, как-то чувство радости уходит. Ну, знаете же, если водка мешает работе, бросайте работу, да? Дело в чем? Дело в том, что особенность моих исследований, раньше человек, вот, допустим, я считал, что монахи везде есть, вот в иудаизме монашества нет. Считается, что каждый человек должен быть одновременно монахом. Он должен в субботу отрешаться, он должен четко выполнять правила еды, отношения к людям и так далее. И ему не нужно куда-то специально уединяться. Есть монахи в миру, а есть человек, которому нужно отрешиться отдельно. И каждый человек по своим возможностям это определяет. Если вы не можете совместить, то, вероятно, у вас ситуация настолько тяжелая, что уходит так много энергии, что вам не хватает на работу. Поэтому здесь ситуация заключается в чем? Максимум, значит, времени и сил вам нужно отдать собственным изменениям и все-таки по возможности искать работу. Потому что вот мой метод, мои исследования позволяют человеку совмещать. Если у вас не получается, значит, наверное, у вас ситуация, допустим, если вам предназначено, так сказать, умереть, но не 100%, а с большой вероятностью, то, так сказать, вам нужно что-то потерять, вам нужно очень много работать, но эти неприятности заменят, так сказать, реальное что-то, катастрофу. Почему? Потому что я писал, я часто видел, те люди, которые должны погибнуть, приходят на семинар или на прием и так далее, у него это происходит, это случается, но уже при этом он выживает. Я не хочу сейчас смотреть, но по потомкам у вас тяжеловато. Да. Выбрали? Вы знаете, я ничего не почувствовал, честно говоря. Но, понимаете, я рассуждаю как обыватель. В Питере должна была быть 300-летие. Выделены деньги. Значит, 9 миллионов долларов какой-то фирме на оформление внешнего вида города. Каким должен быть центр города? Каким? Он каким был, таким и будет. Фирма выяснилась с Каймановых островов, которая исчезла тут же после 300-летия. То есть деньги воровались откровенно. Приезжает со счетной палаты, там, это я по газетным вырезкам говорю, там должна стоять гостиница этажей 20, а там только котлован, а деньги уже истрачены. То есть то, что творилось в Питере, это, так сказать, называется нашим близким и понятным в последнее время словом «беспредел». Ситуация такая. А Матвиенко, она ставленница Путина, значит, а Путин работает на спасение страны, на ее усиление, значит, каким бы она ни была правителем, но можно подозревать, что все-таки для того, чтобы сначала что-то сделать, нужно хотя бы элементарно, чтобы город не разворовывался, деньги никуда не пропадали. И первый шаг в этом плане, я считаю, гораздо важнее, чем всякие заоблачные, занебесные проекты. А, сказать, сильный или слабый правитель? В первую очередь, правитель должен что сделать? Он не должен быть умным, порядочным, сильным, слабым. Вот Ельцин демонстрировал всем свою порядочность. Чем это закончилось? Правитель должен быть правителем. Он должен, сказать, поддержать порядок в стране, ее выживание, стабильность законов, сказать, защиту собственную, а потом уже говорить обо всем остальном. Вот эти качества на первом месте. Что? Мать Терезу Парадию как-то процитировала. Если любовь становится самоцелью, то она теряет свой смысл. Непонятно мне показалось, это цитата матери Терезы. Дело в том, что в понятие «любовь» мы все складываем понятие «любовь» другому человеку. То, что говорил Христос, «возлюби ближнего, как самого себя». Вот то, что мы все подразумеваем под любовью. Но Христос говорил другую фразу, главные враги человека – домашние его. То есть, диалектика. С одной стороны, мы должны давать любовь другим, с другой стороны, мы должны дистанцироваться от них, не привязываться к ним. А когда человек делает любовь другому самоцелью, вот тогда это и, я считаю, то, что, о чем говорила мать Тереза. Да. По пирамидам, вы знаете, пирамида – это техника. Я смотрел, в пирамиде есть две зоны. Одна вот на 1/3, а вторая под ней. Дело в том, что вещество материи – это скрученное пространство. Поэтому любая поверхность, она определенным образом воздействует и на время, и на процессы протекающие. И то, что в пирамидах происходит, оно, скажем так, в верхней части пирамиды происходит на тонком плане угнетения, так сказать, жизненных функций. За счет этого идет обратный процесс. То есть, вот скажем так, зацепленность за жизнь в верхней трети уменьшается. А внизу, наоборот, идет угнетение жизни под пирамидой. То есть, какие-то моменты воздействия, они, несомненно, есть. И поэтому, скажем, вот как есть фон, который может улучшить наше состояние, я думаю, что и здесь вот такие воздействия, они могут человеку идти на пользу. То же самое, как пребывание на солнце. Если к этому правильно относиться, дает и энергию, и развитие, и все что угодно. И одновременно солнечная радиация дает унижение жизни. Унижение жизни плюс положительные эмоции. За счет этого еще солнце так хорошо действует. Но это еще раз говорю, это же фон. Скажите, пожалуйста, а вот ваше вот отношение к Гробовому, который сейчас выпустил книгу «Учение цифрами»? Я в этом не специалист. Дело в чем? Дело в том, что много есть самых различных специалистов, есть много целителей и много методов. У каждого свой, и говорить о каждом я не могу. Я могу сказать только одно, что в первую очередь целительство, цель целительства – сделать человека здоровым. Без здоровой души тело не может быть здоровым. Душа выздоравливает через соединение с первопричиной, то, что мы называем любовью к Богу. Все остальные техники – это уже наука, это уже воздействие, минуя душу. А значит, сказать, любая техника, она имеет свои проблемы. Вот было популярно лечение сначала ЛСД, Станислав Гров, слышали? Человек принимает ЛСД, у него начинаются вот такие проблемы. Все, психика разваливается, собирается, пружинит, он там летает, Бог знает, что происходит, и потом выздоравливает от болезней. После этого, ну, сказали, все-таки это наркотик, причислили к наркотикам, и Станислав Гров ушел от ЛСД к холотропному дыханию. Надо дышать, с психикой происходит то же самое, раскачка. А результат какой? У него начали умирать сотрудники. А потом те, с кем я говорил по холотропному дыханию, у них очень много проблем. Почему? А потому... что когда разрушается наша психика через ЛСД, рвутся связи, выделяется большое количество энергии, которая нас лечит. Но энергия, которая идет не из любви, а из разрушения, она же кончается, а дальше начинаются проблемы. Значит, все эти методы дают внешнее улучшение, а дальше ухудшение, причем значительное. Поэтому... лечение цифрами может, с моей точки зрения, тоже иметь достаточный эффект. Почему? Потому что, в принципе, все, что мы из себя представляем, это закодированная информация, цифровая. Я говорил о том, что вот мне шестерки попадаются, ага, значит, у меня пошло погружение, зацепка. Но лечение цифрами, это, может быть, это выстраивание своей информационной составляющей. Почему бы и нет? Но если ваша душа становится все агрессивнее, а вы себя цифрами лечите, ну, сами понимаете. Поэтому как технический аспект какой-то, я считаю, это интересно. Но говорить об этом как серьезном методе лечения, сомневаюсь. Сергей, да. Говорили, говорили. Да. Да. Значит, ситуация такая. Вот я раньше повторял, я есть Бог и любовь. Потом чувствую, что-то не то. Потом я понял, не дорос я до того, чтобы отделиться от своего человеческого я. Значит, повторяя, я есть Бог и любовь, я буду, сказать, творцом считать свою оболочку или свою духовную оболочку. Я на этом остановился. То есть просто есть понятие неготовность к каким-то моментам. Значит, мужчине это можно, еще раз говорю, женщине это нежелательно. Дальше. Если у вас исчезли раздражительность, обидчивость, осуждение, вам эту процедуру проходить можно. Почему? Потому что вы уже где-то оторвались. А если вы наполнены вот этими моментами, недовольство, претензии, критики, и начинаете эту процедуру практиковать, отрыв может быть членовредительским. Это как одна женщина занималась дыхательными техниками, а потом выходила на сцену и прекрасно пела. А потом, я это в книге читал, потом половина тела ярко-красная, половина белая, потом инвалидность, отсутствие голоса и так далее. Там не объясняется почему, там просто приводится факт опасности работы с дыханием. А я понял почему. Не понял, но моя версия такая. Отрыв через дыхание – это очень серьезное и опасное дело. И здесь нужно быть отрешенным. А как тут отрешенным, когда выходишь из зала и поешь? Значит, получилось что? Разрыв. С одной стороны, бешеный стресс, а с другой стороны, отрыв от него. Вот и весь результат. Поэтому такие техники можно делать, когда вы находитесь в уединении, когда вы эмоционально сбалансированы. Вот тогда по ступеням можно идти. А когда человек разбегается на 20-ю, хочет прыгнуть, он останется на первой. Дальше. Что? После. А. Значит, целый месяц. Задание на целый месяц. Непрерывно радоваться. Дальше пожелания. Да. Ну, вы знаете, прием у меня очень ограничен. Прием для меня – это подтверждение своей состоятельности и исследовательский момент. Выступление для меня – это отчет. Чтобы отчитываться, надо что-то накапливать. У меня, я раньше готов был, так сказать, скакать по всем городам, сейчас я понимаю, это невозможно. У меня ограничены мои возможности, поэтому пока я не планирую других городов, тем более, что, так сказать, в паре городов я пообещал уже выступить. Пока выступлений, вот в Киеве, может быть, будет выступление, не в Нижнем Новгороде, но я убедился, большое количество выступлений для меня так же вредно, как и прием. Дальше. Какое-то торможение вообще в жизни наступает, то вот нужно предпринимать какие-то усилия, вот, или лучше все-таки сейчас остановиться, так и вот... Если... Торможение чего? Ну вот, скажем, в профессиональной сфере, в отношениях, какой-то такой вот круг такой замкнутый, то надо вот... Если нас ограничивают во внешнем, значит, мы должны развиваться во внутреннем. То есть сейчас все-таки вот... Да. Продолжение. Существует ли баланс удачи и неудачи? Иногда такая цепочка счастливых совпадений, вот независимо, что она настораживает. Думаешь, зачем так все сложилось, так хорошо? Я не знаю, какая. А потом иду вот просто на прогулку, и все складывается, я нахожу телефон человека, встречаю человека. Вот. А потом... Знаете, как-то мне бы ваши заботы. Если у человека запас любви есть... Если он гармоничен, то у него удач больше, чем неудач. Схема проста. Дело в том, что понятие удача и неудача на тонком плане отсутствует, поскольку любая ситуация ведет к Богу. Но когда у человека много любви и он гармоничен, то его желание реализуется чаще, чем у других. Но на самом деле, если его желание ведет к Богу, оно должно исполниться. Если оно слишком привязано и ведет к агрессии, оно должно не исполниться. Но и то, и другое – дорога к Богу. Да. Чего? Гармоничное периодическое издание газеты. Почему я на полке не могу читать обычно любимую литературную газету? Где не можете читать? Когда голодаю, не могу читать литературную газету, обычно любимую. Голодание – это отрыв от желаний. Значит, должен быть отрыв от сознания тоже. Поэтому, когда вы голодаете, начинаете любимую газету читать, у вас идет взрыв концентрации на сознании. И вы делаете противоположное. Вы внешне отрываетесь, а внутренне вы усиливаете. Поэтому тот человек, который голодает и осуждает, или занят умственной напряженной деятельностью, этот человек катастрофически себе вредит. Потому что он свои проблемы пересовывает на тонкий план. А вот можно продолжить? Мне вот трудно читать, я вообще практически не буду читать. В чем? Ну, это та же тема сознания. А что вы думаете о фильме «Страсти Христовой»? Я его посмотрю, вы знаете. Потому что я скажу так. По диагностике неважно, там слишком концентрация на жизни, пожелание, так сказать, то есть концентрация идет не на любви, а на жизни. То, что там показывает его страдания, вот он, показывать надо не страдания Христа, а его любовь. Любви, насколько я там не увидел в первых мгновениях, Особенно, когда фильм начинается, летят эти монетки и падают на пыль. Ну, ребята, это показуха, понимаете? Вот меня сразу его оттолкнуло. Вот так же, как фильм «Титаник». Я подиагностировал, там идет многократное пожелание смерти людям в плане будущего. Думаю, смотреть не буду. Потом посмотрел. Фильм прекрасный, эмоциональный. И потом я понял, почему он такой агрессивный. Потому что запоминается последнее. Этот фильм надо было начинать со сцены, когда старушка бросает бриллиант, потом показывать утопленников, плавающих в воде, а потом вернуться к любви. И вот тогда это был бы шедевр. А все, что я помню о «Титанике», это плавающие трупы и старушоночку, которая все потеряла, и в том числе уже и бриллиант куда-то зашвырнула. Вот все резюме. Любви-то там не осталось. Почему на голодовке в церкви очень тяжело? Что? На голодовке в церкви, когда во время литургии, ничего не болит, но настолько тяжело выдерживать вот этот, ну, в это время, два часа там идет. Да. Ничего не... Так все, тело нормальное, но просто вот разваливается. Может быть, понимаете, скажу, в чем дело. Женщинам голодовка, опять же, женщина должна уменьшать концентрацию на жизни, но не отказываться от жизни, потому что она должна рожать. Голодовка – это символ отказа от жизни. Она у женщины может вызвать программу самоуничтожения. И когда вы приходите в церковь с программой самоуничтожения, то вас начнет ломать. Во время литургии особенно, потому что обычно в церкви во время литургии вот на Пасху взлетаешь. Вот мое состояние было, что просто взлечу. Это значит, что где-то вы вот это внутреннее неправильное состояние держите. Только вот оканчивается весь процесс, и потом, когда выходишь, настолько легко... Даже... Ну, значит, все-таки сумели это преодолеть. Но я еще раз говорю, в принципе, у нас же есть вот ощущение легкости, когда появляется... Почему ощущение легкости является достаточно точным, когда мы говорим о божественном? Потому что ощущение легкости приходит тогда, когда приходит энергия. Она дает нам поднять. А энергия приходит, когда есть любовь. Вот и вся схема. Поэтому, когда любовь в душе вспыхивает, появляется потом ощущение легкости. И уже по этому ощущению легкости можно определять, что нам есть, как нам себя вести, ну и так далее. Да. У вас есть конкретная корова, которая заболела? Помните ее? Животное? Помните? Имя есть или так абстрактно помните? Значит, там идет смерть потомков и тема желаний. То есть программа самоуничтожения сильная пошла. А вот почему тема желаний? Это может быть связано со средой. Здесь мне не поднять. Именно по пойменной части. Понятно. Если пойменная часть, какое здесь можно предположение сделать? Вот продукты цивилизации, это все тема жалоба. Почему свинину нельзя есть? Свинья есть объедки с человеческого стола. Именно домашняя свинья, считаю, опасной. Дикая меньше. И она берет всю эту информацию о желаниях, усиливает себя многократно. И потом, когда человек ест такое мясо, естественно, он, у него привязка идет мощнейшая, и ревность усиливается и так далее. В пойменной части много выбросов вот всех, которые влияют на экологию. И это сказывается на энергетике индопродуктов, может быть, даже травы и то, что едят коровы. Из-за этого такие моменты. Ну, то есть, скорее всего, если обычным языком называть, это загрязнение экологическое, какими-то компонентами, которые потом сказываются на иммунной системе животных. Да. Дело в том, что я так вскользь просматривал ее книги, там больше говорится о теме любви к себе, чем о божественном. Это первое. Второе. Там... не диагностика, а просто общие, ну, прекрасные мысли, но общие. Понимаете, вот я заметил, что когда идешь из самых возвышенных чувств, то идешь к будущему. То есть любовь незаметно переползает в будущее. И мы вроде работаем на любовь, а на самом деле работаем на самые свои возвышенные чувства, а это уже будущее, а это уже человеческое. Это смещение практически незаметно. Вот моя диагностика меня от этого удерживает. И то, с моими проблемами, я сам несколько раз был в аварии, чудом выжил. А у нее диагностики не было, скорее всего, пошло смещение на высшие моменты человеческого. Дальше люди читают, концентрируются на будущем вместе с ней, и дальше она теряет будущее. Стресс – это возможность. Любую ситуацию нужно использовать как возможность преодоления человеческого и обретения любви в душе. Любую ситуацию, и положительную, и отрицательную. Вот и все. Если любая ситуация нас подталкивает к Божественному, то тогда мы извлекаем положительный опыт, необходимый, из любой ситуации. Положительная, отрицательная, нейтральная, какая угодно. На этом, на этой, так сказать, оптимистической ноте я заканчиваю. Спасибо.